Девушка расположилась рядом с ним, и некоторое время они молчали, а потом завели беседу. Надо признать, беседу интересную для Велеса. Удивительно, но девушка Леска обладала довольно серьезными знаниями в области химии и довольно посредственными в области физики пространства. Уже очень давно он ни с кем не мог поговорить вот так, пользуясь научными терминами и концепциями, да при этом, чтобы его понимал собеседник. В основном их разговор вертелся вокруг того безобразия, что поразило зону. О японце и его лаборатории Велес ни словом не обмолвился, но высказал якобы собственное предположение, что очень скоро зону тряхнет мощнейший выброс, такой же, как много лет назад взломал кордон бесконечной волной обезумевших мутантов. После чего зона вновь станет стабильной на долгие годы. После часа беседы Леска согласилась с ним, но почему-то так и не смогла смириться с отношением Велеса к этому феномену и к зоне вообще. Она не могла признать, что зона — просто аномальный выверт. «Ты не понимаешь», — в конце концов, пожав плечами, заявила она. «Все, о чем мы говорили, — лишь внешние проявления. Как у человека пульс, сердцебиение, дыхание. Но это только внешнее. Все вокруг — это она. Она видит, слышит, понимает. Верим мы или нет, но она всегда понимает и видит. То, что произойдет скоро, этот большой выброс, как нарыв на коже, она выплеснет ненужное, как нарыв выплескивает гной, и все стихнет. Зона излечится». Вот так. По мнению Лески, для обыкновенного сталкера, удивительно хорошо подкованной в науке, несмотря ни на что, зона просто болела. Мутит ее, а скоро стошнит, и снова все будет окей. Велес особо не спорил, чтобы не испортить приятные впечатления, оставшиеся от беседы. Он даже пообещал ей, что скоро заглянет к ним снова. И даже не один, с Олей их познакомит. Он хорошо провел время с этими людьми и был им благодарен. И, может, еще бы остался. На дежурство в поле сходил бы вместе с ними. Но, увы, на следующее утро ребята начали коситься. Он по-прежнему ничего не ел и от еды упорно отказывался. Причем никто не заметил, чтобы он что-то съел втихаря со стола или из собственных запасов, коих у него все равно много быть не могло. Только плащ с карманами, один из которых полностью занимает не совсем эстетичный в плане внешности и истории возникновения артефакт. Да худой рюкзачок, который он по приходу в гости бросил в углу, да так ни разу к нему и не прикоснулся. Пришлось ретироваться, чтобы не отвечать на неприятные вопросы. Но как объяснить этим замечательным людям, что он ест только сырых кабанчиков, рис и иногда плоти, потому что они жирненькие и на вкус приятны? Так попытаешься, с перепугу пристрелят нафиг, или в плен взять попытаются, да сдать кому на опыты. Рано утром следующего дня, пока все спали, Велес выбрался в нору, толкая перед собой винтовку и рюкзак, полный разными мелочами, да запасом мягкой бумажки. «Уходишь?» — спросила Леска, вжимаясь в стену и освобождая тоннель достаточно, чтобы он протиснулся мимо. «Да, я очень благодарен за гостеприимство и ту чудесную беседу, что вы подарили мне, юные леди. Прошу прощения». Велес пополз, старательно вжимаясь в противоположную стену и стараясь не наступить на Леску. Выбравшись на свободный участок, обернулся и добавил. — Я обязательно навещу вас весной или летом. — Давай. Девушка поправила шапку и напоследок сказала. — Только сюда не приходи. Мы весной в другом месте обитаем. — Долго объяснять. Ты лучше к тому черному дереву опять приходи и жди. Мы там регулярно появляемся. Наниматели, кто уже работал с нами, туда приходят, когда нас ищут. С улыбкой она добавила. Это наше черное дерево, что-то типа пятачка для переговоров. Я обязательно зайду. А выбравшись наружу, Велес ощутил укол совести. Вот так же он сказал Ургу месяца три назад, а так и не соизволил заглянуть к бедному блохастому гиганту. Макак наверняка на него обиделся. Надо на обратном пути попытаться отыскать его и что-нибудь ему подарить. А чего подарить громадному обезьяну весом со слона? Дилемма. Надо думать. Он вновь отправился к реке, по пути тщательно принюхиваясь. Кута с Рутом искал. Черными псами не пахло даже близко. Ни парнями, ни какими псами вообще. Да и мутантов, как таковых, он не чуял. Даже зомби. Видать, наемники потрудились на славу и действительно почти полностью очистили темную долину от зверья. А жаль. Уже к вечеру Велесу стало невероятно скучно. Все время хотелось повернуться обратно и обсудить с Леской пару интересных мыслей. Их было бы и больше, мыслей этих, для обсуждения с умным человеком пригодных. Но беда в том, что две из них касались японца, одна — датчика, собранного японцем, а еще несколько разделились между поведением Изи и псов. В общем, он раскопал снег и лег спать. Сон ему не приснился, а утром пришлось долго откапываться. Нынешняя гадкая аномальная погода зоны выкинула очередную неприятную шутку, и он проснулся под трехметровым слоем плотного снега. Откуда его сразу столько взялось, он понятия не имел. Проснулся от свиста, а когда открыл глаза, сверху грохнулась громадная куча снега, и будь он обыкновенным сталкером, не сумевшим заработать на экзоскелет, так бы и помер, задохнувшись. Но Велес являлся сильным, крепким, хорошо воспитанным. Всего два неприличных слова, и то, когда уже откопался, мужчиной в полном расцвете сил, так что особых проблем снежная бомбежка ему не доставила. Правда, в карманы и за шиворот снегу много набилось, да притомился малость. Но это ничего, отряхнулся, отдышался, да и двинул дальше. Пройдя с километр, вернулся обратно и стал откапывать винтовку. Хорошо, в общем, прошелся. Нормально. Морозец, снежок, тихо все, мирно так. А посредине дня на горизонте обнаружилась фигурка. Человеческая, но больно уж маленькая. Велес остановился и стал ждать, с интересом наблюдая за этой фигуркой. Он все никак не мог понять, что это. Подросток или какой-то новый мутант. Любопытство не позволило ему двигаться дальше, а когда понял, что фигурка держит курс точно на него, то уже никак не мог продолжить путь. А потом сменился ветер, и в нос ударил пряный аромат. Человек. Женщина. Да только вот конкретно эта женщина пахла очень особенно, словно человек, только что насмерть замерзший. Вот прям минуту назад сердце остановилось, да еще ничего не сгнило. Так пахла только она. «Лира!» — уныло пробормотал Велес. Быстро осмотрелся, ища возможность незаметно убежать. Вокруг на солнышке ехидно блестит свежий снежок. И насмешливо сияет небесный фонарик, иначе называемый солнце. Кстати, вот ведь любопытно. Ведь звезда обыкновенная, да еще и одна из самых поцельных. А как ее? Солнце? С большой обязательно буквы. А сколько религий, повернутых на солнце, тьма. Как в прошлом, так и настоящем. Те же каблуки. Пришлось сильно тряхнуть головой, чтобы не погрузиться с головой в эти невероятно интересные размышления. С хозяйкой стужи лучше держать ухо востро. Она не просто так пришла и явно не поздороваться хочет. Просто так хозяева зоны встреч друг с другом не ищут. Что-то случилось, и, возможно, еще не кончилось. Как бы не заполучить в довесок ненужных ему проблем. Возникла мысль сразу, так сказать, с порога, нахамить Лире и послать ее куда подальше. Глядишь, обидится, обматерит его, да и отправится во свояси. Велес не смог себя заставить так поступить. Лира, хоть и пахнет, как замороженная курица, все-таки леди, а поступить с леди так отвратительно по-хамски он просто не мог. Пришлось ждать и смириться с судьбой. «Привет, Велес!» Миниатюрная девушка, все в том же, для зимы слишком уж легком одеянии, остановилась метрах в пяти. На ней не было снегоступов или лыж, однако маленькие ступни девушки в снег не проваливались. Очень легко одета, губы посиневшие, кожа бледная, почти белая, но глаза сияют. Ни капли дискомфорта она не ощущает. Сразу видно, что девушка всем довольна и здорова. Хозяйка стужи в стужу не мерзла. «Наша вам с кисточкой!» — буркнул Велес уныло и тут же зажмурился, мысленно отхлестав себя хлыстом. Перед ним, как ни крути, дама. Нельзя так себя вести в присутствии женщины, предположительно, леди. Однако ничего с собой поделать он не мог. Увы, если бы дело только в нем. Что-то изнутри рвало и метало. Убей, порви, раздави. Господи, если ты, конечно, есть там где и на связи. Почему так, а? Подскажи, что же такое заставляет хозяев зоны столь люто ненавидеть друг друга? Или ты сам не в курсе? «Мне тоже не доставляет удовольствия встреча с тобой», — сказала Лира, но голос остался свежим, чистым, как утренний снег. Он так себя контролировать в присутствии хозяев зоны почему-то не мог. Но так сложились обстоятельства. Я перейду сразу к делу. Что ты натворил? «Ага», — совсем не играя, изумился Велес. «В смысле? Я просто иду к реке. Как бы. Нельзя разве?» «К реке?» Лира моргнула, слегка закатила глаза, головкой тряхнула и уже далеко не так спокойно проговорила. «Ты о чем вообще? Я спрашиваю тебя, что ты натворил такого, что зона взбесилась? Почему она недовольна нами и почему убивает нас? Отвечай!» «Я-то тут при чем? И почему сразу я?» — справедливо возмутился великий Баал. Вспомнил про алтарь черного сталкера, слегка покраснел. Про голос зоны и невинную шутку с ребятами из долга вот вспомнил и залился таким ярким румянцем, что Лира заскрипела зубами и натурально зарычала. — Я так и знала! — с яростью выплюнула девушка, отбросив всякий самоконтроль. — Это ты виноват! Из-за тебя зона гневается на нас всех! Что ты сделал, идиот, и как это исправить? — Я не идиот! — тут же вдруг замолчал, возвел глаза к небу, подбородок почесал. Лира сверлила его злобным взглядом, ожидая, когда он вспомнит, чем прогневил зону. К ее сожалению, несколько задумчивый вид сталкера был связан с другим вопросом. Наконец он снова посмотрел на девушку. — Нет, определенно, я не идиот, а высокоинтеллектуальная, сложная личность. И кивнул важно. Лира почему-то снова зарычала. Вот как кут, когда им холодно становилось. Или есть хотелось, а на него никто не обращал внимания. — Велес, в последний раз спрашиваю тебя, что заставило зону убивать нас? — Да не знаю я, правда, — развел руками сталкер. — То, что я натворил, случилось после всех этих странностей с зоной. — Подожди, убивает нас? — Да, — Лира опустила взгляд. В ее следующих словах не было горя, но и радости не ощущалось. Рональд мертв. Он остановился посреди поля, а утром на месте, где он спал, возникло что-то похожее на вихрь. От него остались только ноги. Хозяин мертвых попал в неизвестную мне аномалию. Мы даже не чувствуем ее. Мы не можем понять, жив он или мертв. Сара с ним, и она боится. Мы все боимся. И не понимаем, почему зона убивает нас. Это все случайность. Трагический форс-мажор. Ужасное несчастье для всех нас. Скорбно опуская голову и сложив руки на груди в молитвенном жесте, проговорил Велес. Лира перестала злиться. На миг она даже с удивлением подумала, что Велес действительно скорбит. А Рональд сразу сдох. Спустя мгновение поинтересовался сталкер, всухую проиграв борьбу с довольной улыбкой на пол лица. — Сразу! — заледеневшим тоном произнесла Лира. — Значит, ты не виноват в ее гневе? — Да как она злиться может? Она же вот! — Велес снег пнул. — Материя просто! — Заткнись! — опять едва не рыча сказала девушка. — Леди, не надо мне хамить! Он надул губы, попытался оскорбиться, но не смог. Снова счастливо улыбнулся. — Так и Рональд, чмо пернатое, сдох! — Ассана! То есть печаль и скорбь на все дома славной зоны матушки. Но все же таки сдох. Чудеса да и только. Однако тут зона могла бы и как-то подгадать так, чтобы он на Рождество скопытился. Вот бы подарок был к празднику. — Что? — кажется, последнюю мысль он вслух сказал. — Как неудобно-то получилось. — Лира, солнышко! — заприметив усиление мрачности лицевой части организма Лиры, Велес поспешил исправить оплошность. Все-таки солнце Лира не шибко уважала. Вот лед, снег и зверский ледяной ветер обожала. — Прекрасная нимфа зоны, Лирочка! Я клянусь честью, Моей вины в гневе зоны нет. Лира смотрела на него с полминуты очень так пристально, потом вздохнула и уныло шмыгнула носом. В этот момент она казалась просто маленькой перепуганной девочкой, совсем подростком, потерявшим родителей, а вовсе не страшной хозяйкой стужи, наделенной властью над частью этого маленького аномального мира. В этот момент гнев и ненависть покинули Велеса. «Пойми, Лира, зоне глубоко плевать на нас и всех остальных, как планете Земля по боку на людей. Она просто камень и вода». Глаза Лиры вновь блеснули злым огоньком. «То, что происходит сейчас, уже случалось с зоной и...» «Что?» Вот это Лиру заинтересовало так, что у нее снова глаза загорелись. «Я говорю, такое уже было. Вот». Он запустил руку в карман и вытащил алую каплю. «Что это?» — с любопытством сказала девушка и даже подошла поближе, чтобы лучше рассмотреть каплеобразный артефакт густого алого цвета, на солнце слегка светившийся. Выглядело очень красиво и не могло не задеть чувств девушки. Ну, смотря какой девушки, конечно, но большая их часть таким чудом обязательно бы заинтересовалась. Вот покажи он ее вот так на солнце Валдису, тот бы глянул, высморкался бы в снег и сказал бы: «Босявая байда, за сколько толкануть можно?» А большая часть представительниц прекрасной половины человечества в первую очередь обратила бы внимание на красоту вещицы, а потом бы уже подумали о ее цене. «Артефакт, который в зоне не появлялся с тех пор, как выброс насквозь прорвал кордон, и волна мутантов дошла аж до ближайших к зоне поселений». Я что-то не слышала о таком», — нахмурившись, сказала девушка. «Это случилось довольно давно», — пожал плечами сталкер, убирая каплю обратно. «Тогда начали появляться новые артефакты. Примерно за год до того памятного выброса. А после они перестали появляться, и зона успокоилась». Лира молчала с минуту. Задумчиво нахмурившись, она смотрела куда-то в сторону горизонта. Наконец девушка обратила свой взор к сталкеру и спокойным голосом проговорила: «Значит, скоро случится необыкновенно сильный выброс?» Велес кивнул. «И после него все вернется к прежнему состоянию? Мы сможем не опасаться за себя?» «Ну да, понимаешь...» Он знал, что не стоит, но все же не удержался и заговорил. «Выброс, по сути своей, взрыв излучений, работает по схеме равнонаправленного вектора. Во все стороны расходится одинаковое количество энергии и частиц с одной скоростью. Иногда этот взрыв иного характера, что, вероятно, связано с дисбалансом пространства-времени в центральной области очередного выброса. Какой-то из векторов распространения энергии взрыва излучений оказывается немного более плотным, либо частицы в нем обладают большей начальной скоростью. И такой дисбаланс выброса влияет на ДНК мутантов зоны. Они, потеряв разум, несутся, следуя за этим вектором. Все, кто находится в его радиусе». «Мы нет», — гордо и шибко важно заметила Лира. Она слушала с презрительной гримаской, но слушала, и Велеса на дальнейшее откровение это только подбадривало. «Мы — другой случай. У нас развитый мозг и нервная система. Для нас обычный выброс, что слону дробина. Но тот выброс, что грядет... Он может и нам головенки изрядно перетряхнуть». «Так, о чем это я?» Велес автоматически, по старой памяти, поправил очки, которых у него, конечно же, не было, но сей факт как-то мимо сознания прошел, и заговорил вновь. «Ах да! Усиленный вектор излучения. Я думаю, в результате выброс по разнонаправленным векторам приводит к реверсивному эффекту. Часть энергии возвращается назад к источнику и замирает в пространственном кармане или в чем-то в этом роде. То есть обнаружить место пространственного напряжения даже со специальными приборами не представляется возможным. Реверсивная энергия обладает очень низким потенциалом и никак не нарушает пространственного баланса зоны. Но со временем число таких реверсивных зарядов становится значительным, и зону лихорадит. Напряжение растет, пока пространственный карман, собирающий реверсивные излишки, не лопнет. Как только это произойдет, энергия хлынет по принципу выброса. Равнонаправленный взрыв с обязательным векторным дисбалансом. И это будет такой выброс, что мы наверняка сможем даже видеть потоки этой энергии. Помолчав, добавил. Если, конечно, найдутся безумцы, которые рискнут посмотреть на этот выброс снаружи. Лира долго молчала, глядя на него, размышляя, а потом медленно произнесла. «Ты веришь в то, что говоришь. Хотя большей частью твои слова — бред, в них есть разум и логика». «Угу», — согласно кивнул головой сталкер. Сейчас у него возникло двойственное чувство. С одной стороны, он был рад, Лира согласилась с некоторыми его выводами. С другой, он чувствовал себя оскорбленным. В его словах не было ни капли бреда. Только логические выводы, научная мысль и море непроверенных предположений с весьма смелыми допущениями. А вот Хиросран, мордвин, считающий себя японцем, наивный киргиз Хитасиори, с таким-то явно узбекским именем, какой он нафиг японец, во многом соглашался с его выводами, а у него имелись не только предположения и допущения. Так что... А пусть думает, как хочет. Главное, чтобы хозяева зоны больше не выставляли ему претензии за природные аномалии. «Значит, ты считаешь, что все это естественно для зоны и скоро кончится?» Велес снова кивнул. «Где, по-твоему, безопаснее всего на тот период, пока зона не успокоится?» «Нигде», — вежливо улыбнулся Велес, — «только по ту сторону кордона. Желательно 40 км за его линию». «И что же нам делать?» — растерялась девушка. Потом прищурилась и с непонятной звенящей ноткой в голосе сказала. «А где это время проведешь ты?» «Да ничего не надо делать», — махнув рукой, довольно беззаботно отозвался сталкер. «Я вот гулять по зоне буду, потом домой вернусь. Жив буду, авось не помру». И опять приветливо улыбнулся. Лира долго смотрела ему прямо в глаза, а потом сморщила личико, совсем не по-женски плюнула в снег и повернулась боком. Сделала шаг и остановилась. — Может, хочешь сказать мне еще о чем-нибудь? — Нет, — мотнул головой Велес и тут спохватился. — А вообще-то хотел бы спросить, можно? — Спрашивай, — снова поморщилась девушка. Да в этот раз так, будто ей зуб только что дернули. — А как ты меня нашла? — Лесник помог, — усмехнулась она несколько высокомерно. — Он может найти любого из нас. — Понятно, — пробормотал Велес, надо признать, сим известием изрядно ошарашенный. Лира двинулась дальше, но сталкер вновь остановил ее. Несколько своеобразно. — Стой! — раздался за спиной Лиры истошный вопль. От неожиданности девушка запнулась и плюхнулась в снег. На этот раз слегка провалившись под более-менее надежный наст. Правда, если бы на ее месте была бы, например, Оля, от такого падения она ушла бы в сугроб по самую макушку. Лира лишь слегка вмяла снег под собой. Все-таки дело тут было просто в ее малом весе и никакой мистики. Потому она так легко бежала по самому рыхлому снегу и не проваливалась. Определенно. Любопытно, чем вызван столь малый вес ее хрупкого тела? 50 кг она должна весить. Этого достаточно, чтобы проваливаться в рыхлом снеге хотя бы на полголени. Однако она... — Ты что, дебил? — взвыла Лира, поднимаясь на ноги. Велес скользнул по девушке невидящим взглядом. Задумался, моргнул, потряс головой и немедленно извинился за свое отвратительное поведение, цветастой речью, полной сложных словесных оборотов и комплиментов, связанных с лунным светом, хрупкостью хрустального льда и невероятной красотой глубокой зоны именно в зимнее время. В конце пояснил, что у него очень важный вопрос, и он должен был быть уверен, что она остановится и выслушает его. — Что за вопрос еще? — почти зарычала миниатюрная красавица, не слишком тронутая речью. Честно говоря, она из нее далеко не все поняла. — А я забыл, — честно признался Велес, пожав плечами. Но надо отдать ему должное. Он дополнительно смущенно улыбнулся и стыдливо опустил взгляд. А кроме того, он уже извинился за свой невоспитанный вопль. — Ты! — девушка замолчала, поджав губы. На лице появился румянец. Велес восхищенно ахнул. Румянец появляется из-за притока крови к тканям, а это сильно меняет конструктивность всех его теоретических размышлений по поводу физиологических особенностей Лиры. Очень важный и удивительный момент. Жаль, девушка этого не поняла и явно собиралась начать неприлично материться, но вовремя спохватилась. Тут, конечно, было бы прекрасно, если бы сию реакцию вызвал высокий уровень культурного воспитания девушки, но, увы, дела обстояли иначе. Просто все хозяева зоны всячески старались избегать провокаций и агрессии по отношению друг к другу. «Велес, или вспоминай прямо сейчас, или я ухожу. И больше никаких диких воплей мне в спину!» «О!» — всплеснул сталкер руками. «Вспомнил!» И высказал свой вопрос, не забыв упомянуть о своих подозрениях относительно мордовских корней японца-хиросера. «Ты приходил к этому обрубку человека?» Гнев Лиры схлынул, вытесненный изумлением. А потом, и тут Велес почувствовал себя глубоко оскорбленным, на ее прелестной мордашке появилось ясно читаемое отвращение, причем к нему. И он точно не ошибся. Девушка скривилась на все лицо сразу и сплюнула. В его, блин, сторону. Чуть в ботинок не попала. Да с таким звуком плюнула, словно ее сейчас стошнит. «И выполняешь его поручение, словно какая-то собачка!» «Леди, я попросил бы вас быть более тактичной!» — возмутился сталкер, успешно справившись с желанием сказать совсем не то. Только невероятно высокий культурный уровень не позволил ему ответить даме такими словами, какие она заслужила услышать сейчас. Но как бы плохо ни вела себя дама, истинный джентльмен всегда будет спокоен, его ум останется ясен и холоден. Лира послала ему долгий, полный отвращения взгляд. «Человек!» — произнесла она так, словно ее вот-вот стошнит на снег. Однако Велес гордо вскинул подбородок. «Благодарю!» — и кивнул ей с очень важным, даже солидным видом. Лира взвела очи к небу и тяжко вздохнула. «Вот как с таким сохранять самообладание?» «Я не собираюсь выкладывать тебе все», — заговорила Лира. «Времени нет на такие глупости. Твоему японцу все равно не понять и не осознать того, что делается по ее воле». Лира говорила недолго, в детали не вдавалась, а Велес слушал, чуть прикрыв глаза, стараясь запомнить каждое слово. Попутно задумался о том, что не догадался взять блокнотик и что-нибудь пишущее. В итоге прослушал часть ее речи, касавшейся момента ее мироощущения при контакте с энергией, бывшей, по сути, близкой к сети, которую знал он сам. В целом, почти ничего нового он не узнал и не очень понимал, как это все может пригодиться сумасшедшему мордвину-киборгу, считающему себя настоящим самураем. Он действительно сильно не в себе киборг этот, ведь самураи — это герои мультика на кабельном ТВ. Их показывали, когда он нес службу на ответственном посту в городе Чернобыль-145. Забавный мультик. Иногда он смотрел его, будучи пьян. Мохнатые кролики в разноцветных кимоно с крюками и короткими мечами воевали против нашествия волков. Но вот как можно считать себя потомком самураев? Человек явно не в себе. Он ведь абсолютно уверен, что его предки — мультяшные кролики. С другой стороны, если вспомнить, что пришлось пережить несчастному киборгу, его легкое помешательство вполне объяснимо. Другой на его месте свихнулся бы совершенно и абсолютно, а он, напротив, продолжил свою научную работу и даже достиг некоторых успехов. Вот что значит настоящий мордвин. Кремень! В общем, в какой-то момент Велес обнаружил, что стоит посреди снежной пустыни совсем один. Звонкий голос Лиры давно стих, а ее последние слова в памяти отсутствуют. «Благодарю вас, леди», — сказал он Лире, сейчас почти не ощущая ненависти или других отрицательных эмоций. «Вы очень помогли им». Но девушка его уже не слышала. Она бежала по снегу, легко, красиво, и за ней оставалась цепочка крошечных, совсем детских следов. Снег под ее ногами упорно не желал проминаться глубже, даже рыхлый. Как он только что выяснил, в этом не было никакой мистики. Так происходило только из-за малого веса миниатюрной девушки с красивым именем Лира. Ну, скорее всего, так. Он двинулся дальше, точно к реке, прямым курсом. и в пути долго размышлял о том, каким образом он все это время находит направление. У него нет карты, он не знает дорогу, однако знает, что река там. Откуда? Воистину вопрос без ответа. Впрочем, кое-какие мысли по этому поводу у него возникли. К сожалению, без лабораторных исследований, пары анализов и трепанации черепа самые вероятные из гипотез проверить не представлялось возможным. Ну и бог с ними. Спустя пару часов ему удалось учуять стайку крысиных волков. Ничего более съедобного так и не обнаружилось, так что пришлось подкрепиться жилистым, вонючим и норовящим застрять меж зубов мясом мелкого то ли грызуна, то ли хищника. В общем, уже пообедав и вытирая жирные пальцы о снег, Велес подумал, что крысиные волки зоны во многом похожи на кошек большой земли. Получается, он сейчас съел двух кошек. Правда, по вкусу чем-то напоминает кролика. По вкусу крысиный волк народился из кролика, по выбранному образу жизни и инстинктам — из кошки. Радиоактивный кошкокрол, иногда поедающий мертвых и раненых сталкеров. Мысль показалась забавной, хотя и не слишком. Эти кошкокролы могут быть вредны для пищеварения. Лучше не злоупотреблять этакой гадостью. К вечеру он находился у холмов, которые, по идее, можно было назвать границей темной долины на этом ее участке. За ними лежали неизвестные земли, полные загадок и тайн. Ну, для него точно, он ведь там еще не был. Солнце почти зашло, так что Велес раскопал снег и расположился на ночлег. Ночь прошла спокойно, без эксцессов. Правда, один раз он просыпался и долго смотрел в небо. Огромная небесная чаша игриво подмигивала ему миллионами белых огоньков. Очень красивое небо в зоне, да и вообще на природе. Бескрайнее, глубокое, полное тысячами звезд. Он закрыл глаза, но почти сразу вновь открыл их и поднялся. Пока ночь, и раз уж он проснулся, стоит приглядеться к холмам, которые завтра предстоит миновать. Вдруг светится. После нескольких минут пристального изучения холмы не засветились. Полыхнуло в одном месте, подозрительно так, но после минутного наблюдения стало очевидно, что это просто сработал факел. Аномалия не радиация, хвост не вырастет, можно спать спокойно. Велес улегся, завернулся в плащ, на всякий случай принюхался, вдруг где рядом кут с рутом ошиваются. После чего закрыл глаза и почти сразу уснул. В этот раз пробуждение прошло нормально. Никаких сюрпризов, разве что снег, неторопливо падающий на землю зоны. Но это ничего, даже красиво. Вот когда вчера посреди поля его лавиной завалило, вот это да, это свинство. А снегопад даже хорошо. Он двинулся в путь, дыша полной грудью, с улыбкой на губах, в предвкушении удивительных открытий и новых впечатлений, которые обязательно ждут его по ту сторону холмов. Ну а как иначе? Ведь он там еще ни разу не был. Но судьба не принесла никаких чудес ни утром, когда он перешел через холмы, ни днем, ни даже вечером. Пустые поля, и снег весь день падал. Достал так, что сил уже нет, скотина. Так вот и устроился он на ночлег в снегу, чувствуя себя жестоко обманутым. Новые земли, таящие загадки и тайны, оказались теми же пустыми полями, полными снега, ветра и мелких лесочков. Немного скрасили разочарование от не случившихся тайн и увлекательного процесса их разгадки, вернувшиеся ночью кут с рутом. Ребята первым делом свалили его в снег и облаяли. Пришлось долго извиняться, но парни все равно его опять облаяли. Правда, отведя душу, устроились спать рядом с ним. В эту ночь он даже не особо заворачивался в плащ, под каждым боком по здоровенному мохнатому псу. Посреди ночи стало так жарко, что он проснулся и вообще плащ снял, да на манер матраса уложил. Утром они вместе двинулись к реке. К полудню ситуация с новыми землями изменилась. Он стал ощущать больше запахов. Где-то бродил зомби. За ними увязалась и некоторое время преследовала химера, пока не подобралась ближе и не разглядела, какая компания бредет по снегу. Сражаться с черными псами за добычу химеры готовы в основном только зимой, когда пищи мало. Но сражаться и с псами, и с человеком, на которого эти псы явно не собирались охотиться, хищник не решился. Умная попалась химера, предпочла поискать менее опасную жертву. И очень удачливая, хотя Рут ее и учуял, броситься в погоню не пожелал. Лишь бросил надменный взгляд за спину, презрительно рыкнул и дальше пошел. Так вот и шли себе спокойно, пока есть не захотели. Спустя час в зоне стало на одного кабана меньше. Когда насытились все трое, двинулись дальше. Но быстро обнаружили, что идти с полным брюхом, да еще когда тебя на каждом шагу в сон клонит, совсем непросто. В общем, не прошли и километра, как Велес неожиданно обнаружил, что до заката каких-то 2-3 часа идти по такому ужасному, смертельно опасному месту, как зона, да еще в компании пары молодых впечатлительных, совершенно безобидных псов, он никак не мог. Это же какой невероятный риск! В сумерках-то, да потемках бродить. Вот и устроились на ночлег, не дожидаясь заката. Что характерно, уснули они тоже задолго до того, как солнце упало за горизонт. А утром всех троих ждал сюрприз. Новые земли не спешили с тайнами, загадками и всяческими удивительными явлениями, зато подарили им интересное знакомство. Велес проснулся первым. Поднялся аккуратно, чтобы не потревожить сон Рута. Пес лежал на спине, задрав лапы в небо. Смотрелось так уморительно забавно и в то же время трогательно, что Велес просто не смог бы разбудить сладко спящего пса, даже если б захотел. Кут проснулся, но лениво зевнув, вставать решительно не пожелал, а просто переложил голову с одной лапы на другую. Поднимать ребят Велес не стал, решив дождаться, пока сами проснутся, и тихонько выбрался из неглубокой снежной ямы. В тот же момент в нос ударил странный запах. Сталкер поморщился и громко чихнул, после чего с удивлением стал озираться. Он еще не встречал таких запахов в зоне. Даже ассоциаций особых не возникло. Вроде как человеком пахло, и в то же время пеплом. Запахи не смешивались, как если бы где-то, где прошел человек, позже или раньше что-то сгорело. Напротив, пепел и человек являлись одним источником. Целостный запах, источаемый каким-то одним предметом или существом. Первое, что пришло на ум — новый мутант, на вроде шатуна. Кстати, человеческий запах, идущий пополам с невесомым затхловатым духом пепла, неправильный. Не пахнет так человек. В его запахе всегда есть примеси. Порой их столько, что самого человека за пеленой разнообразных запахов и вовсе не ощущается. Одни примеси на ножках. А тут как раз эти примеси не завеса, а легко читаемый запах и не следа того аромата, что определяет именно человека. В общем, странный запах. Словно на кучу пепла нацепили потасканный плащ бывалого сталкера, насквозь пропахший потом, остатками пищи и оружейной смазкой. Что точно не соответствовало действительности. Он уже разглядел источник. В полукилометре вправо от его собственного пути виднелась медленно бредущая человеческая фигурка. Явно сталкер и явно идет сюда. Велес сел в снег и положил винтовку на колени. Решил дождаться незнакомца и побеседовать. Жутко любопытно, почему же он так странно пахнет. В какой-то момент любопытство взыграло с новой силой, и он поднял винтовку, решив глянуть на незнакомца сквозь оптический прицел. По снегу двигался высокий, худой человек в замызганном плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Время от времени человек плевался и хлопал себя ладонями по ляжкам. Видать, мерз. Судя по всему, обычный сталкер. Прождав еще пару минут, Велес снова глянул в прицел. Что-то не так с этим человеком. Но он никак не мог понять, в чем дело. Опустил винтовку обратно на колени. Глянул на нее, и тут осенило. У незнакомца, бредущего по снегу, оружия нет. По крайней мере, автомата или дробовика. в лучшем случае пистолет за поясом. Теперь он решил непременно дождаться и, если сталкер должно воспитан, помочь ему, чем сможет. Например, проводит на базу свободы. А то без оружия его ведь и съесть кто-нибудь может. Та же вот химера, что недавно шла по его следу. Незнакомец шагал довольно медленно. Поначалу Велесу казалось, что это связано с усталостью, а может, голодом. Явление нередкое в месте, где почти вся нормальная еда доставляется извне. Мог он быть и больным, тоже случается. Простудится сталкер, а лекарств нет или денег на них нет. Когда сталкер подошел ближе, тут Велес узрел причину его медлительности. Снегоступы. Громадные такие ласты, а не снегоступы. Оставалось только подивиться невероятной храбрости или безумию парня. В таких ластах легко пройти даже по самому рыхлому снегу, но быстро их снять, бежать в них, да и просто поворачиваться, будет невероятно сложно. Если по следу сталкера увяжется кровосос, он просто ничего не успеет сделать, как растеряет всю свою кровь. В сей момент проснулся Рут и, лениво позевывая, выполз из ямы. Действительно выполз, на брюхе, еле волоча лапы, сонно моргая. Попутно край ямы обвалил. Сим не обеспокоился, просто упал на пузо и съехал вниз вместе со снегом. Зевнул там с характерным звуком, снова вверх пополз. Выбравшись на поверхность, вставать на лапы счел излишним и дальше пополз. К Велесу приполз и рядом лег, положив голову на передние лапы. На осуждающий взгляд друга ответил новым зевком и левым ухом еще пошевелил. — Ленивая собака! — улыбаясь, проговорил Велес. Пес не обиделся, только ближе подвинулся, как будто случайно. Сталкер улыбнулся шире и погладил голову Рута. Тот ответил ворчанием, с ноткой недовольства, явно наигранной. Отодвигаться в сторону пес не стал, с места вообще не двинулся. Кут, тот бы открыто млел от счастья, а может, еще бы поскуливать стал. А вот Рут таких поступков за собой не терпел. Репутацию мрачного, очень серьезного юноши он очень берег. — Рут, видишь, вон мужик идет. Велес аккуратно взял морду пса двумя ладонями и повернул в сторону человека. Он собирался сказать псу, чтобы тот не ел незваного гостя, и продублировать слова ментальным контактом. Но не пришлось. Рут ответил до того, как Велес озвучил свою просьбу. Причем ответом Сим здорово ошарашил. — Нельзя есть. Неправильно пахнет. Пустой. Так и замер, продолжая удерживать морду пса двумя ладонями. Рут терпел секунд 10, а потом негромко рыкнул. — О, прости, что-то я... — поспешно отпуская морду пса, произнес сталкер. Глянул ошеломленно на идущего к ним парня. Принюхался. Пепел, одетый в вонючий плащ бродяги сталкера. Конечно, странно, но, по идее, можно, наверное, как-то объяснить, что ли? — Пахнет действительно странно. Велес глянул на пса. Помолчал и, слегка повысив голос, сказал... — Пустой. Рот. Что это значит? — Рот. — Пустой. Полностью. Весь, — ответил пес, не проявляя никаких признаков агрессии. Он незнакомца воспринимает как камень у дороги или сугроб. Пока Велес смотрел на незнакомца, Рут и вовсе задремал и даже разок всхрапнул. Такого с ним вообще никогда не случалось. При приближении живого существа, да и неживого тоже, Рут с Кутом всегда реагировали, иногда, пытаясь сожрать, проявляли любопытство или страх, ненависть в конце концов, но чтобы вообще игнорировать существо, такого с ними еще не случалось. Исключение — крысы. Но крысы тут не в счет, они слишком маленькие и физически не могли нести угрозы таким крупным хищникам, как Кут с Рутом. А есть их они не любили, только с особо сильной голодухи, и то через силу. Однако незнакомец был высоким, крепким и мог стать угрозой. Но вот Рут храпит под боком, никак не интересуясь этим незнакомцем. Настал момент, когда неизвестный подошел совсем близко. Остановился на расстоянии метров 7, постоял так, разглядывая Велеса, а потом снял капюшон и, ткнув пальцем в сталкера, возопил. «Грех! Я вижу великий грех в тебе! Покайся во грехе своем, несчастный прелюбодей!» Велес открыл рот. Забыл, чего сказать хотел, и закрыл обратно. Под капюшоном оказалось вполне нормальное лицо, изредка бреющегося, с меньшей частотой моющегося сталкера. За исключением глаз он выглядел вполне обычно. Глаза. Две глубокие черные щели. Зрачков нет, белок, словно чернил туда плеснули. Прошу прощения, но не могли бы вы сказать, кто вы? — произнес сталкер, когда дар речи вернулся. Мужик с черными глазами важно кивнул, воздел руки к небесам, туда же поднял лицо и торжественно представился. — Я — пастор его, слуга и раб верной воли его. Я! В этом месте голос пастора сник, он замолчал, сильно расширил глаза и, словно гром с небес, — Святой Павлик! Велес застыл, в буквальном смысле слова. Взгляд остановился, дыхание тоже. Ему самому показалось даже, что и сердце замерло. А потом как-то резко отпустило. Выдохнул, улыбнулся. — И же си на небеси вся фигня, а? — Чё? — слегка опустив руки, спросил святой Павлик. «Молитва такая есть», — вежливо пояснил Велес, на автопилоте поглаживая голову пса, безобразно сопящего во сне. «Да!» — тут же почти завыл пастор Павлик. «Молиться! Нам нужно много молиться! Ему, нашему Господу Всевышнему, нашему Создателю, ибо... А может, по пиву и к девкам?» «Чё?» — снова сбился с пламенной речи Павлик. Руки совсем опустил и теперь отлично видел улыбающееся лицо сталкера. Довольно быстро до пастора дошло, что над ним откровенно издеваются. Серая кожа налилась краской, глаза сузились, губы плотно сжались, и пастор возопил во весь голос. — Грешник! Для тебя все кончено! Муки ада ждут тебя, и гиенна огненная проглотит твою черную душу! Лишь я, лишь молитвы мои ему... Лишь слово святого Павлика может спасти тебя, грешник. Одумайся. Спаси себя, пока не поздно. И как же, простите мне мое любопытство, я могу спасти себя от этих ужасных страданий? О, благодарю тебя, Господь мой всемогущий. Грешник одумался, ища милости твоей и прощения твоего. Снова торжественно воздел руки к небесам, секунд пять так постоял, и, наконец, изложил суть и смысл спасения заблудших душ зоны. «Скромная жертва усталому путнику, ведомому милостью его, станет первым камешком, что ляжет в мостовую, ведущую к чертогам его, к стопам его, которые облобызает погрязшее во грехе «Не буду!» — решительно отказался Велес. «Чё?» — не понял пастор. «Стоп лобызать не буду!» — смущенно кашлянув, пояснил. «Микробов боюсь». «Каких микробов?» — Павлик пару раз моргнул глазами, запустил пятерню в густые, нечесанные и явно давно немытые волосы. Почесался, тряхнул головой и вернулся к прерванной речи. «Несчастный грешник! Но он, милостив к кающимся во грехах своих, и спасется твоя черная душа, хоть и велик твой грех, несчастный прелюбодей!» Павлик грозно нахмурился, строго пальцем погрозил. «Жертвуй же свой дар усталому путнику, святому Павлику!» «Не могли бы вы пояснить, что именно я должен пожертвовать?» Святой нахмурился сильнее, что-то неразборчиво пробурчал, в снег плюнул и подошел поближе. Зачем-то принюхался, огляделся, после чего тяжело вздохнул и устало проговорил. «Плесневого хлебца хоть корочку!» Ведь устал и измотан пастор его долгою дорогою. — Сочувствую вам. Но у меня нет еды. — То есть как еды нет? Мгновенно преобразился пастор. Исчезла усталость, чернильно-черные глаза недоверчиво заблестели. — Съел все, — ответил сталкер. Искренне сожалея, что не может сказать правды. Ему не хотелось врать этому бедолаге, но сказать правду он просто не мог. Бедняга и так с гусями. том смысле, что этого несчастного зона изживала так сильно, что даже разум помутился. Что с ним станет от правды, какая и нормальных людей может надолго вогнать в ступор? — С собакой этой адской ты зря дружбу водишь, — рёк тут пастор. Подошел совсем близко и сел на снег. Причем сделал это довольно своеобразно, просто упал на задницу, взбив целый фонтан снега. Знавал я одного грешника. Жил он на барже старой, на болотах. С адовым псом жил. — Да, как интересно. Велесу действительно стало любопытно. Он был бы не прочь встретиться с таким интересным человеком, который отважился подружиться с одним из обитателей зоны. Этот джентльмен по-прежнему живет на болотах. Тьфу! Вместо ответа святой плюнул в сторону от себя. Помолчали немного, и пастор, грустно вздохнув, заговорил. «Точно пожрать ничего нету. Не лжешь святому человеку, дитя Божие!» «Клянусь, все вчера съел!» «Грешник!» — немедленно взвыл пастор. Впрочем, быстро успокоился. Снова мохнатую свою гриву пальцами поскреб. Вздохнул и вернулся к вопросу о барже и человеке, дружившем с собакой зоны. «Нету его больше!» — свихнулась собака. «Сожрала она его!» Помолчав, добавил. «В нее адовы бесы вселились, и по их велению, с божьего попущения, за грехи Ирода этого она его и съела!» «Какой ужас! И тебя постигнет та же участь, бомирский грешник!» «Его, кстати, Рут зовут!» Велес снова погладил пса. Рут даже не шелохнулся. А ведь этот пастор сидел сейчас всего в паре метров от его носа. Странно. «Тьфу!» — порадовался пастор знакомству с черным псом. «Бесовское отродье!» «Зря вы так, господин Павлик. Рут очень добрый и очень хорошо воспитан». Святой Павлик издал какой-то непонятный звук и снова в снег плюнул. Тут одновременно произошли два события. Пастор увидел рюкзак в яме и проснулся Кут. «Сдается мне, отрок, лжешь ты святому человеку!» — вздернув подбородок, рёк Павлик. «Уверяю вас, я говорю чистую правду!» «Не лги, грешник!» — визгливо завопил пастор и ткнул указывающим перстом в сторону рюкзака. «Полон вкусной пищи твой скарб, а усталому путнику и краюшку плесневого хлеба жалеешь!» «Адово пламя ждет тебя, богомерзкий грешник, и не будет тебе прощения, и...» И тут голос пастора перекрыл возмущенный вой Кута, только что вылезшего из ямы и обнаружившего, что Велес гладит Рута, а его при этом никто даже не соизволил позвать. Глубоко оскорбленный поведением друзей, пес истошно завыл и ринулся к Велесу. Обвалил край ямы, упал в снег, бултыхаясь, взбил пушистый снежный столб и выпрыгнул из ямы, продолжая возмущенно вопить. Рут поднял морду, оскалившись, яростно зарычал, призывая брата к порядку. Тот внимания не обратил, проскочил мимо, развернулся, чуть не упав с лап, и плюхнулся с другого бока от сталкера, после чего решительно зарылся головой в складки плаща. На том не остановился, активно толкая Велеса носом. Учитывая размеры сего щеночка, сталкер едва не свалился прямо на Рута. Пришлось гладить. А что тут сделаешь? Теперь, увидев, как он гладил Рута, Кут не отстанет, пока не получит своей порции ласки. Однако, как и его брат, Кут совершенно не обращал внимания на святого Павлика. — Прошу прощения за поведение моих друзей, — извинился сталкер за концерт, устроенный Кутом. — Они совсем молоды и пока не могут достаточно хорошо контролировать. — Истяни адского пламени, нечестивые приспешники демонов! — немедленно возопил пастор. Любопытно, что он совсем не боялся. Судя по всему, его вообще не волновало наличие в непосредственной близости от него двух здоровенных, страшных хищников зоны. Обычно люди реагируют иначе на подобное соседство. А тут... — Бездушные существа! Богомерзкие твари! Пастор упражнялся в божественном сквернословии минуты три, при этом все время плотоядно косился на рюкзак и иногда облизывался. Закончил пастор свою пламенную речь призывом молиться за пропащие души и активно делать пожертвования святым. Начинать предложил прямо сейчас, и, учитывая, какой закоренелый грешник сидит перед ним, корочкой плесневого хлеба тут уже не отделаешься. Попутно пояснил, что чем питательнее жертвуемая пища, тем больший грех Господь прощает. Поинтересовался, нет ли в рюкзачке граммов 300 жирной колбаски или на худой конец шматка сала с мясной прослойкой, можно даже копченого, даже без хлеба можно, но лучше с мягким белым, чтобы сдобой пах. На новый отрицательный ответ пастор не разразился новым потоком сквернословия или обещаниями множества кар небесных. В этот раз он сердито надулся и надолго замолчал. Велес тоже не говорил, предпочитая наблюдать за новым знакомым. Святой Павлик казался удивительно интересной личностью. Одна загадка пустоты чего стоила. Пока пастор сидел надутый и злой, опять косясь на рюкзак, Велес мысленно попробовал объяснить Куту, что его есть нельзя. Ответ пришел не такой четкий, как от Рута, и был полон изумления. Кут не понимал, почему Велес решил, что он захочет съесть пастора. По мнению пса, этот сталкер был несъедобен и... ага, пустой. Велес попробовал заставить пса пояснить, что он имеет в виду, но в ответ получил только стойкое чувство, именуемое как изумление, и повторение слова «пустой». Решительно непонятно, что имели в виду псы и почему игнорировали пастора. Протухших зомби они ведь тоже не ели, однако любили с ними поиграть, по полю погонять, с ног сбить. Рут вот головы им любил откусывать, если у них шея была не совсем прогнившей. Святой Павлик каким-то образом выпадал из сознания псов почти сразу. Они его буквально не видели, пока Велес не обращал их внимания на его присутствие. Загадка — первое из чудес новой, неизведанной земли. Путешествие, похоже, все же обещало стать интересным. — Что же ты будешь есть, бессовестный грешник? — ожил пастор. С трудом оторвав взгляд от вожделенного рюкзака, он шумно проглотил слюни и, вперев Велеса взгляд, горевший праведным гневом, громко добавил. — На пути твоем пищи нет. Ты глуп, если отправился туда без еды. А на глупца ты не похож, несчастный прелюбодей. — Значит, ты врешь? Мне врешь! — сильно повысив голос, буквально заорал. — Святому Павлику врешь, нечестивец! — Да не вру я. Правда. Ну, если хотите, сами посмотрите в рюкзаки, уважаемый. Велес кивком указал на рюкзак. — Если найдете там что-нибудь съестное, можете это забрать себе. Бесплатно. — О! Павлик шустро развязал ремешки на снегоступах и буквально щучкой нырнул в яму, стараниями Кута с Рутом, почти полностью засыпанную снегом. Оттуда, отчаянно борясь с замком молнии, Павлик грозно вещал. — Не все потеряно для твоей черной души, и грешник. Еще будет для тебя прощение на юдолях небесных. Устоп его падешь ниц, трижды облобызаешь стопы его. Он и простит тебе грех твой великий, прелюбодеяния твои и мысли нечестивые, и избавит тебя от гиенны огненной, ибо Всевышний мил...» Пастор открыл рюкзак и заглянул внутрь. Речь его мгновенно оборвалась. Сморщившись так, будто лимон целиком в кожуре съел, Павлик посмотрел в сторону Велеса, после чего бесцеремонно вытряхнул содержимое прямо на снег. Заглянул внутрь пустого рюкзака, Сим не удовлетворился и все лицо в рюкзак засунул. — Уважаемый! — возмутился Велес, видя, как все три рулона самого ценного из содержимого сумки упали в снег. — Поаккуратнее, пожалуйста! — Грех! Грех в душе твоей черной! — взвыл пастор, вынув голову из пустого рюкзака. — Ни крошки нет! Все сожрал, поганый грешник! Святому человеку ни росинки не оставил, ирод! — Но у меня и не было никакой еды! «Клянусь вам, Павлик, я не беру еду в зону!» Сказал и прикусил язык. Образно, конечно. На деле он сконфуженно замолчал и отвернулся. «То есть как?» Пастор аккуратно положил рюкзак на снег. Рукой пригладил и бросил косой взгляд на Велеса. Перевел его на псов. Снова на Велеса и на рюкзак. Желтоватая кожа святого сталкера слегка побледнела. Шумно сглотнув, он суетливо начал собирать все предметы и, как попало, бросать их обратно в рюкзак. — Простите, не признал вас. — Мы разве знакомы? — искренне удивился Велес. — Не лично, что вы, но я наслышан, господин Рональд. вы простите. Грех ваш, он, конечно, есть, но не все так плохо. Трижды помолитесь, небу поклонитесь, и все. Господь милостив ко всем, даже к вам, демонам, вышедшим из гиенны огненной. — Я Велес! — возмущенно воскликнул Велес, когда осознал, с кем его спутали. — Велес? — пастор поднялся на ноги. В руке у него покоился незастегнутый рюкзак. Пастор нахмурился, о чем-то задумался. На рюкзак глянул и вдруг с силой бросил его в снег, да опять плюнул, едва не попав в рот. «Гореть тебе в аду, Ирод! Напугал святого человека до смерти!» «Такой богомерзкой ереси тебе не простится, даже если ты пожертвуешь целую палку колбасы!» На мгновение задумался и осторожно добавил. «Две сгодятся, пожалуй, чтобы такой-то великий грех замять!» И, хитро подмигнув, кивком показал в небо. «С грешниками вроде тебя Господь говорить не станет. А со мной он иногда говорит. Могу попросить за тебя, и грех твой забудется гораздо быстрее, чем через молитву благую. Ну, давай, сталкер, признавайся, где еду припрятал». «Благодарю, но колбасы у меня все равно нет. Вообще еды нет». Пастор вернулся к своим снегоступам, бормоча что-то себе под нос. Слов разобрать не получалось. Время от времени только слышалось «Грешник! Господь!» и «Адовы печи!» Так ворчал он, пока не повязал на ноги все ремешки креплений. Сим, покончив, встал, ногами потопал, проверяя, как сидят снегоступы, и бросил на Велеса хмурый взгляд. «Чего расселся, грешник?» — проворчал Павлик. «Вокруг чудесное зимнее утро, свежий воздух, чистое небо и...» «Вокруг леденящий холод бездушия, воздух пропах кровью грешников, а небо давно омыто слезами Господа, опечаленного по земле растущим грехом и развратом!» — грозно возвестил пастор. «Поднимайся, мерзкий нечестивец, нам пора идти!» «Нам?» — выпучил глаза сталкер. «Нам!» — кивнул пастор. Очень медленно, с достоинством минимум папы римского, поднял подбородок повыше и сказал... «Святой Павлик пройдет с тобой по пути твоему грешному, нечестивец. Речами своими благими я возвещу тебе Слово Божие и волю Его. Буду я, отринув себя и стремления свои чистые, бороться за спасение души твоей». «Правда? Вы свершите этот невероятно героический поступок ради человека, которого вы видите впервые в жизни?» — с улыбкой произнес Велес. Но пастор улыбки то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил. Он важно кивнул в ответ. Велес хмыкнул, но предпринял попытку спасти безумца. На пути с ним тот святой ведь просто с голода помрет, а то и вовсе станет чьим-то обедом. — Послушайте, уважаемый, там, — Велес указал в сторону темной долины, — расположена база свободы, и там есть еда. Я уверен, что они накормят вас и будут рады принять у себя. Пастор шумно вздохнул носом, издал хрипящий и булькающий звук и шумно сплюнул. — Падшие души! Мерзкие безбожники! Извращенцы! Идолопоклонники! Бесполезные существа! В общем, это затянулось на пару минут. — Чем же они вам насолили, пастор? — спросил Велес, когда святой выдохся и замолчал. Святой не ответил, только злобно прищурился и снова смачно сплюнул. В принципе, Велес догадывался и сам. Скорее всего, бесшабашный народ свободы на речи пастора отвечал шутками и подколками. Может, они даже и накормить путника бесплатно отказались. Они хоть и выглядят более-менее воспитанными, но еда в зоне — предмет дорогой. Далеко не все столь добры, чтобы делиться едой с незнакомыми людьми. Собственно, вряд ли кто-то тут стал бы так делать. Впрочем, пастор не выглядит отощавшим. Худой, да, но не скажешь, что у него трудности с питанием. Однако, как бы там ни было, проблема осталась. Что делать с сумасшедшим бедолагой? Уровень воспитания и культуры не позволял Велесу просто нападать Павлику хорошего пинка с указанием направления, в котором Павлику двигаться, желательно в ускоренном темпе. На уговоры он не поддавался, доводы по теме отсутствия пищи тоже не возымели действия. Даже больше эти уговоры привели к реакции, которой Велес не ожидал. — Что ж, отрок! — скорбно опустив лицевую часть в область грудной клетки, рек святой. Если суждено святому Павлику отдать Богу душу от голода, значит, так тому и быть. Но бросить заблудшего грешника без твердой руки и взора, освященного дланью самого Господа, я не могу. После трагической паузы, в течение коей выражение лица пастора менялось в сторону еще большей скорби, хотя, казалось бы, куда уж дальше, и так кажется, что вот-вот разразится потоками горючих слез. Так вот, после паузы сей пастор молвил. «А кроме того, Господь наделил меня благодатью». «Чем?» Велес все еще пытался придумать способ вежливо, как-то помягче, отправить пастора подальше от себя и тех опасностей, что обязательно будут впереди. Так что особого значения словам святого о благодати не придал. Пока пастор не пояснил. «С тех пор, как Господь посетил меня, я стал испытывать голод не так, как прочие люди». Павлик вдруг наполнился таким чванливым самодовольством, что даже стал казаться почти другим человеком. Вот снять с него сейчас этот плащ грязный, смокинг одеть, как есть крупный чиновник всея Руси, откуда-нибудь из Новодрищенского райцентра. «Мое тело, напоенное благодатью, питается светом животворящим. Но так как грех всюду, даже в бренной плоти святых, то полностью благодать меня питать не может, и хотя бы раз в неделю мне нужна костная пища грешников». Велес с сим откровением был, мягко говоря, ошеломлен. Впрочем, быстро пришел в себя, и разум заработал, скажем так, на автопилоте. Становились понятны некоторые странности, связанные с этим человеком. Что-то с обменом веществ у него явно не так, как у прочих людей. Возможно, его организм оптимизировал обмен веществ до такой степени, что почти все элементы, попавшие в его пищеварительную систему, перерабатываются и поступают к тканям и органам. У человека довольно унылая система переработки пищи. Приличная часть поглощенных питательных веществ выходит из организма в виде дурно пахнущих отходов. По причине неспособности желудочной кислоты и кишечных бактерий переработать невероятно огромное количество стойких к разрушению органических соединений. Если организм пастора как-то решил эту проблему, он, съев то же количество хлеба, что и обыкновенный двуногий, получит энергии во много раз больше. Вероятно, с этой особенностью пастора и связан термин, которым пользовались псы. Пустой. Очень может быть, что ткани святого Павлика не больше пригодны в пищу, чем речной песок. Жаль, нет инструментов. Взять бы пару образцов. — Чё? — несколько беспокойно спросил пастор, заметив странноватый блеск в глазах Велеса, полных отстраненной задумчивости. — Провести несколько тестов, полное вскрытие и изучение тканей органов. Велес покраснел до корней волос, осознав, какие мысли о живом человеке, да еще и святом, кто его знает, может и правда что-то в этом есть, сейчас витают в его голове. Как он может после такого считать себя должно воспитанным добрым человеком? Это вот Лиза без зазрения совести любого может на стол и препарировать жестоко, потому что она сука. Но он добрейшей души человек, и такие пакости лезут в голову. Кошмар. Видать, погода так влияет. Вон, и опять снег пошел. Атмосферное давление — штука такая. Никогда не знаешь, как в этот раз мозг заклинит. — Уважаемый, раз вы так хотите, пожалуйста, будем идти вместе. — Ха! Можешь не изображать ничего, окаянный! — проворчал пастор. — Я ведь чувствую, пропащая твоя душа истово жаждет спасения. Если бы ты был хоть чуточку меньше погрязшим во грехе безбожной гордыни, сам бы, пав ниц пред святой пятой, умолял бы меня с тобой пойти. — Во как! Велес не нашелся, что сказать в ответ, и даже оскорбиться не смог. Павлик казался забавным, интересным, большей частью в плане науки и психологии, но ни на гран не виделось в нем опасности. Не мог он на него злиться. «Парни!» — позвал Велес, вставая на ноги. Псы, сонно моргая, поднялись на лапы, но почти сразу оба сели. Кут наклонил голову на бок и что-то по-своему проскулил. «Идти пора!» Кут тяжко вздохнул, встал и одним движением рухнул в снег на брюхо. Еще что-то проскулил и умоляюще глянул на сталкера. Рут молчал, но тоже не проявлял желания куда-то там идти. «Пастор, выдвинемся через часок», — сказал Велес, усаживаясь обратно в снег рядом с псами. «Хорошо», — просто согласился святой. Но, посидев с минуту, указал пальцем на Рута. «Бесовские слуги великую власть имеют над тобой, несчастный грешник». Как бы нет. Мы друзья». «Тьфу!» В этот раз харчок едва не угодил Руту в ухо, и пес медленно повернул голову к святому. С полминуты пристально смотрел на пастора. Тот замер без движения и, кажется, даже дышать перестал. Рут тихонько, чисто для порядку, рыкнул и положил голову на лапы. Святой шумно, с явным облегчением, выдохнул. «Бесовские отродья!» — заявил пастор уже через пару минут, но плеваться больше не собирался. Что-то не понравился ему взгляд Рута. Некоторое время пастор молчал. Велес тоже. Сидели, друг на друга смотрели. Велес размышлял о том, что могло случиться с беднягой, что он так сильно свихнулся. В том смысле, что стал таким фанатично верующим человеком, видящим в детях зоны бесов, демонов, грешников и все тому подобное. Очень может быть, что пастор когда-то верил в божественные дела. В зоне разум несчастного помутился, его организм претерпел какие-то мутации, и вот он результат. «Идти надо!» — минут через 10 проворчал пастор. «Пусть парни выспятся!» — поглаживая головы дремлющих псов, с улыбкой, очень мягким голосом произнес Велес. «Двинемся, как они будут готовы!» «Укрытие нужно искать, грешник!» «Зачем?» «Выброс скоро!» Пастор воровато огляделся, поежился и что-то непонятное пробурчал. «Я не чувствую», — пожал плечами Велес. «Выброс не скоро». «Ты сомневаешься в словах святого Павлика?» — глубоко оскорбленный возопил пастор. «Нет, что вы! Но понимаете, уважаемый, с некоторых пор я способен чувствовать приближение выброса, и никакой опасности я не ощущаю». «Глупец!» И впервые за весь их разговор Павлик рассмеялся. Каркающий, скрипучий смех головой не совсем здорового сталкера резал слух. Так сильно резал, что оба пса проснулись и недовольно заворчали. — Как ты можешь чувствовать приближение его гнева, глупый грешник? Только святые, напоенные благодатью самого Господа, могут чувствовать его гнев. Велес помолчал немного, размышляя над сказанным. Конечно, не в плане гневов всяких и богов непонятных. Его заинтересовало совсем другое. — Простите, уважаемый, выброс, по-вашему, — это гнев Господень, насылаемый на зону за грехи сталкеров? — За грехи прелюбодеев и богомерзких созданий, — важно кивнув, подтвердил Павлик. Потом ткнул пальцем в сторону базы свободы. — Они виноваты. За великие прегрешения этих пакостных извращенцев так часто шлет он нам свой гнев вместе с крылатыми ангелами смерти. — Не знал. Велес постарался изобразить понимание и даже нечто вроде озарения. Получилось не очень, но святому Павлику хватило и этого. Он принял реакцию собеседника за чистую монету. — Многого ты еще не знаешь, богомерзкий грешник! — В голосе пастора появились новые нотки, идентифицировать их Велес сразу не смог. — Но не бойся, окаянный, святой Павлик с тобой и будет молиться за твою черную душу. Господь милостив и пощадит тебя, а может быть и простит тебе прелюбодейство твое и дружбу с этой пакостью демонской. Пакостью он назвал, конечно, псов, даже плюнуть хотел и соплей побольше набрал. Но повстречался с тяжелым взглядом Рута и сопли со слюнями вместе поспешно проглотил, все же не рискнув на такой отчаянный шаг, к как новый презрительный плевок. «Бесовские отродья!» — буркнул пастор вместо шумного, полного бурных эмоций плевка. Сидели довольно долго, ждали, пока псы выспятся. Фелис поглаживал голову псов, улыбался, в общем и целом выглядел безмятежным, почти счастливым. Только на пастора смотреть перестал. Чем дольше оставался он в хорошем расположении духа, тем сильнее кривилось лицо святого. Терпение святой также терял очень быстро. Признаться, сталкер надеялся, что Павлику надоест это ожидание, и он пойдет своей дорогой. Несмотря на любопытство Велеса и интерес личности пастора, в особенности интерес для мысли научной, на душе что-то скребло. Предчувствия нехорошие были относительно этого несчастного, так сильно поломанного зоной человека. — Ну, они уже проспались? — минут через 10 пробурчал пастор. Рут открыл один глаз. Пастор взгляд опустил и невнятно пробормотал что-то. Вероятно, опять отзывался о бесовской природе парней. Рута такая реакция удовлетворила. Обратно глаз закрыл, схрапнул и почти сразу уснул. Святой терпел еще минут 15, но в конце концов не выдержал. «Грех!» — буквально завизжал святой, всплеснул руками и горестно протянул их к небесам. Туда же обратил свой взор. «Господи! Прости этому грешнику его неисчислимые грехи! Прости этого жестокосердного прелюбодея, забывшего о милости твоей! Го! Простите, уважаемый!» — прервал Велес эмоциональный призыв Павлика к высшим силам. Святой сбился, недовольно поджал губы, было собрался продолжить стенание к небесам, но рассеянно опустил руки. Вполне вероятно, он просто забыл, что собирался клянчить у небес. А может, забыл для кого? Если уж виноват я в каком-либо прегрешении, то уж точно не в прелюбодействе. «Грешник!» — воскликнул пастор, гневно ткнув Велеса пальцем. Тем же пальцем почесал свою косматую голову. Несколько задумчиво. Наконец выдал. «Что ж, лжи в твоих словах, грешник, я чувствую. Похоже, твой грех и правда куда серьезнее. Один из пяти смертных грехов терзает твою развращенную черную душу пред Богом и людьми, повинную в ужах грехов семь». «Че?» — снова сбился с мысли пастор. «Смертных грехов семь!» — Велес нахмурился, мысленно посчитал предмет разговора и, уверенно кивнув, сказал. «Я совершенно определенно помню, что их семь. Вероятно, вы устали, и потому...» «Их пять!» — взвыл пастор. «Пять великих грехов людских пред Господом заполонили земли им созданные. Прелюбодей несчастный, грешник! Да как ты смеешь перечить святому Павлику?» «Но позвольте, я точно помню все...» «Кто это сказал?» — буркнул пастор, зло насупившись. «Ну...» — Велес стушевался. Он, собственно говоря, не мог вспомнить, откуда ему известны такие интересности касательно веры, приверженцем которой он никогда не был. Может, док когда-то об этом говорил? Вспомнил. «Так сказано в Библии, а это...» Пастор скривился и с великолепным презрением плюнул. На этот раз весьма предусмотрительно выбрав точку обстрела подальше от спящих псов. Впрочем, его визг их уже разбудил, и оба, тяжко вздыхая, лежали без сна, с закрытыми глазами. Видимо, втайне надеясь, что еще смогут уснуть. Замечателен тот факт, что, несмотря на явные проблемы, создаваемые пастором, псы не проявляли ни малейшей агрессии. Будь на его месте другой, Велесу давно пришлось бы отлавливать псов в прыжке, а то и вовсе наблюдать, как оба с наслаждением обедают предметом своего раздражения. Только вот пастор не был обычным человеком, если вообще им являлся. «Кому ты веришь, пропащий грешник?» «Бездушному куску бумаги, вымаранному чернилами, рукой таких же, как ты, пропащих грешников, или святому Павлику!» Произнося свое имя, Павлик выпрямил спину и выпятил грудь, послав Велесу весьма надменный взгляд. Святой верил в себя абсолютно. «А откуда вам, уважаемый, известно о числе этих грехов?» «Господь рассказал!» — очень серьезно сказал пастор. Чтоб сомнений не возникло, добавил. лично рассказал, когда наделил телеса мои благодатью, а очи — способностью видеть греховность людскую. И в тебе, грешник, я вижу все пять грехов. Покайся, адов сын, исчадье тьмы, или гнев небесный сразит твое черное сердце и проглотит твою отравленную душу. Элис отвернулся. Наруто глянул. Тот в ответ посмотрел, тяжко вздохнув и что-то ворча по-своему, устало сел. Кажется, и его удивил тот факт, что всего за несколько минут Велес из обычного грешника превратился в адового сына и из чади тьмы. Как сталкеры пастора еще не пристрелили? Везучий человек. Может, и правда что-то есть в этом его святой? «Мы уже идем или нет?» — рявкнул святой Павлик, совсем потеряв терпение. «Делать нечего. Знакомый святой начинал нервничать. Псы проснулись. Как от святого отделаться вежливо, непонятно. Пришлось подниматься, брать рюкзачок и топать». Шли в полном молчании. Минут 10. Все это время пастор метал окрест себя гневные взгляды и в отвращении кривился, когда взгляд падал на бегущих рядом псов. Велес в какой-то момент даже почти перестал замечать присутствие пастора. Но так, конечно, долго продолжаться не могло. — Ответь мне, грешник, куда мы путь свой держим? — проворчал святой. Прямо перед ним пробежал кут, радостно тявкнул и припустил куда-то за сугроб. Снег пушистый, мягкий, а кут любил играть в таком снегу. Совсем он щенок еще. — Тьфу! — плюнул пастор вслед псу. — Мерзкий прихвостень дьяволов адовых! — Пастор! — возмущенно воскликнул Велес, чувствуя, что такое отношение человека больного, в том смысле, что святого, начинает его раздражать. — Позвольте заметить, что вы ведете себя отвратительно. Кут охраняет наш путь. Если бы не его замечательный нюх, мы... — Тьфу! — снова плюнул святой. — Мы... — терпеливо говорил сталкер, — легко могли бы стать жертвой какой-либо голодной, непременно страшной животины, которая... Тьфу! Которая могла бы оборвать наш путь совершенно варварской кроваво... Тьфу! Велес скосил взгляд на пастора. Сей достойный муж уверенно шагал рядом с таким лицом, что не по себе становилось. Этакая гордо-надменно-презрительная гримаса. Пастор, взгляд брошенный украдкой, как-то заметил и, шумно вздохнув, выплюнул внушительный комок не только слюней, но и того, что обычно обитает в носу человека и удаляется оттуда указательным пальцем, либо, если человек достаточно хорошо воспитан, платочком. — Прекратите вести себя так безобразно! — Что? — аж задохнулся пастор. С шага сбился, гневно замахал руками, побагровел и выдохнул. «Да как ты смеешь так говорить с помазанником Божьим, мерзкий нечестивец?» В душе Велеса колыхнулось что-то не шибко хорошее. В этот момент он вдруг на мгновение ощутил себя боссом, тем человеком, который, казалось бы, давно умер. Он чуть было не решил вопрос нежелательного попутчика варварски отвратительным, но, надо признать, милосердным ударом прикладом в висок пастора. Всего одно движение — краткий миг едва ощутимой боли для несчастного, и все, кругом тихо, проблема решена. Вовремя взял себя в руки и даже зубами скрипеть перестал. Не сразу, правда, где-то минут через 10 пути. Пастор зубной скрежет истолковал верно, так что некоторое время молчал. Гневно хмурился, что-то неразборчиво ворчал и шагал рядом с Велесом. До сталкера сей факт дошел лишь через час пути. Он рядом шел. Не по следам, как ходили все более-менее здоровые головой сталкеры, а рядом, словно по обычному полю гулял с товарищем. — Пастор! — позвал он, и пастор, буркнув что-то о гневе Господнем, повернул голову на голос. — Вы не боитесь попасть в аномалию? — Господь хранит меня! — важно заявил святой, воздев руки к небу. Он не позволит помазаннику своему сгинуть в пламени адовом. И ты? Опять пальцем ткнул. Кстати, ногти-то погрызены. Бедняга явно испытывает острый дефицит воспитания. Ты тоже можешь начать видеть адские ловушки, что по попущению Божьему поставлены на земле этой грешной демонами адскими, дабы красть души нечестивые, да во грехе не раскаявшиеся. Лишь обрати свой взор к нему, и ты...» «Вы видите аномалии?» — изумленно воскликнул Велес, прервав речь пастора. «И ты...» — Павлик замолчал, сбитый с мысли, свел глаза к переносице. «И ты...» — поскреб голову пальцами, проворчал что-то, но так и не смог вспомнить, о чем говорил пару секунд назад. Тяжко вздохнув, махнул рукой. «Потеряно для тебя прощение его, нечестивец! Адовых мук уже не избежать!» «Однако святой Павлик будет хлопотать за тебя!» Надувшись от собственной важности, пастор добавил. «Когда вновь глаз его прозвучит в голове святого Павлика, так и быть, он будет просить за твою черную душу, адов сын!» Помолчав, несколько расстроенно заметил. «Но у меня память плохая!» Снова помолчал и сказал. «Ежели ты даров хороших для пастора его во земле этой грешной найдешь, сытостью пастор наполнится, и никаких проблем с памятью не будет». Велес никак не отреагировал. Дальше шагал и осматривал видимый мир в поисках какой-нибудь необычности, блеска там или свечения странного. Вдруг это артефакт будет? Последние слова пастора полностью развеяли недавний негатив. Ему даже стоило некоторых усилий спрятать улыбку. Святой, не увидев понимания на лице грешника, счел нужно пояснить подробнее. «От килограмма копченой колбаски память улучшается почти чудесным образом». Все-таки Велес не смог сдержать улыбки. «Мерзкий нечестивец! Адов сын! Грязный грешник! Прелюбодей!» — немедленно взвыл пастор. В общем, день прошел интересно. Ближе к вечеру пастор начал жаловаться на усталость и почтенный возраст, на который грязному прелюбодею, естественно, плевать. Еще около часа Велес двигался вперед, терпеливо выслушивая те ужасные кары, какие пастор обещал всем грешникам зоны, а самые ужасные — персонально Велесу. Кот с Рутом давно устали от слова излияний пустого человека и теперь бежали на солидном удалении от людей. Иногда Велес видел, как черные тени псов мелькают за сугробами и холмами. Да, местность изменилась. Ровный крепкий наст исчез, вокруг простиралась огромная площадь, заполненная сугробами и низкими холмами. Кое-где попадались деревья. В основном одиночные, но иногда и целые рощицы встречались. На исходе этого часа, в стороне от их пути, Велес увидел темную бесформенную массу. Если прищуриться, то можно различить очертания человеческого тела. Сталкер не щурился, да и не особо приглядывался. Он почуял этого человека еще полчаса назад. Мертвый, мерзлый, несъедобный. Кроме того, в его запах вплелись слабые примеси запахов других людей, из чего можно было сделать вполне конкретный вывод. Беднягу давно ограбили. Хорошо, если белье на нем оставили, а то ведь могли вообще все забрать, включая самые вкусные части самого тела. Зона, тут еда — вещь редкая, а если тебе грозит голодная смерть, почему бы не съесть ближнего своего? Увы, даже прекрасно воспитанные люди, терзаемые муками голода, могут пойти на такое ужасное варварство, как поедание себе подобных. К тому же человеческое мясо усваивается гораздо быстрее и обладает специфическим вкусом. В общем, ужасно, но таки правда жизни. Этому покойнику повезло. Продукты нынче не в дефиците, так что ему ничего на шашлык не отхватили, да и одежду почти всю оставили. Но обыскивать карманы теперь, конечно, бессмысленно. Однако просто пройти мимо Велес не мог. Нет, хоронить парня он не собирался. Он ведь его совсем не знал. Вдруг этот человек был плохо воспитан или вообще долговцем был? Тогда незачем пропадать хорошему мясу. Пусть зверушки, страдающие от холода и голода, получат маленький подарок от этого несправедливого мира. Если подумать, это даже очень правильно. Сытая химера, набившая желудок тем, кому и так все равно, мертвый он уже, охотиться не пойдет? А, следовательно, смерть этого человека вполне могла спасти несколько жизней. Но как же святой Павлик? Все-таки у них, кто с Богом на контакте и так далее, к этому делу отношение несколько иное. Велес это точно помнил. — Пастор, смотрите! — Чего тебе, грешник проклятый? — буркнул пастор. Велес пальцем указал на труп, лежавший метрах в 20 правее. — Ну? — не понял пастор жеста. — Мертвяк! И чего? — Ну, как? — Велес нахмурился, пытаясь что-то вспомнить. Памяти набралось немного, но так вроде и достаточно. Отпущение грехов, отпевание, исповедь. А мертвых исповедуют? Чего? Пастор мрачно глянул на труп, потом на Велеса, забулькал носом, видимо, набирая в ротовую полость достаточно содержимого для смачного плевка. Замер, сообразив, что повода вроде нет, и, шумно сглотнув, сказал. — Не знаю я. Ты исповедаться хочешь, грешник окаянный? — Нет, — сказал Велес и тут же задумался. — А почему бы и нет? С одной стороны, он в Бога не верил, а с другой — вдруг есть. Заранее прощение получит. Сталкер резко мотнул головой, выбрасывая прочь странные для себя мысли. — Если мне не изменяет память, его отпеть надо. — Как это? — выпучил глаза святой Павлик. Недоверчиво покосился на труп. — А зачем петь над мертвяком? Что еще за бесовщина языческая? Тут же строго пальцем погрозил. — Ты мне это брось, дьяволов, искуситель! Душа чернее ночи, а над святым Павликом шутить вздумал? Господь покарает тебя за такую бездушную ересь, прелюбодей! — Ну как же! Теперь Велес отчетливо вспомнил. Отпевание, православие — все это он либо видел лично, либо рассказывал док. Точнее, к сожалению, вспомнить не получалось. — Попы... — Не ругайся, грязный прелюбодей! — Я не в том смысле, — слегка покраснев щеками, несколько смущенный ответил Велес. — Священнослужители, они ведь отпевают, чтобы душа могла найти дорогу. — Куда? Тут пастор явно заинтересовался, даже глаза заблестели. К сожалению, сталкер замолчал. Смущенно пожал плечами и затылок почесал. — А ведь действительно, куда дорогу-то? «Может, в рай?» — предположил Велес. «Грешник!» — завыл пастор, яростно взмахнув руками. «Как ты смеешь такое говорить? Только ангелы его могут привести туда душу грешную!» Помолчав пару секунд, пастор на всякий случай пояснил. «Это те создания, что с крылами пушистыми!» Еще помолчав, слегка приподнял подбородок и добавил. «Еще дорогу туда указать может святой Павлик, ибо он все мне рассказал!» — А разве вы, уважаемый, не должны хоть что-то сказать над телом покойного? — поспешно перевел сталкер тему разговора в другое русло. — Вполне вероятно, что за сим откровением пастора последует перечень наиболее удобных маршрутов и сколько конкретно колбасы нужно скормить святому, чтобы открыть доступ к тому или иному маршруту. — Грязный грешник! — сказал святой и таки нашел повод плюнуть. В сторону покойника плюнул. «А если вы ошибаетесь?» «Что?» — завопил святой. Гневно замахал руками, запнулся, упал, тут же ловко вскочил на ноги. «Как ты смеешь, грешник! Святой Павлик видит грех, как бы хорошо ни был он спрятан, ибо наполнен он благодатью, снизошедшей из рук его!» Ткнув пальцем в труп, яростно рявкнул. «Я вижу в нем великий грех! Он был прелюбодеем и убийцей! Бог покарал его!» Палец ткнулся в сторону Велеса. «Смотри, грешник, не то и тебя ждет такая же участь!» Следующие 10 минут пути пастор разглагольствовал о грехе и тех продуктах, которые могут сгладить божественный гнев, если их потрепит самолично святой Павлик. А дальше Павлик неожиданно замолчал на полуслове. Ну, не совсем неожиданно. Велес давно их учуял, но сворачивать с пути не собирался. Возможно, этот эпизод пути заставит святого выбрать иной маршрут — в стороне от Велеса. Высокий уровень воспитания просто не позволял сталкеру послать несчастного куда подальше. Вот и понадеялся он на случай, явившийся в виде большой стаи слепых псов, причем голодных. Этих не остановило бы даже присутствие черных псов зоны. Впрочем, Кут с Рутом все равно бегали в сторонке. Однако непонятно, почему они так и продолжали там бегать, никоим образом не спеша на выручку к своему другу. Вскоре он понял, почему, и сему откровенно как-то совсем не обрадовался. А ведь мог и раньше догадаться. Кажется, пастор обладал не только скверным характером, но и способностью дурно влиять на интеллектуальные способности спутников. Шли через низкую ложбинку меж двух длинных снежных возвышенностей. Может, сугробов, наметенных ветром, а может, холмов, заботливо укрытых снежным одеялом самой природой зоны, как единственным способом защитить землю и растущие на ней травы от зимней стужи. Узкий проход между снежными холмами перегородило нечто, издалека похожее на горку сухой травы, засыпанной снежной пылью. Но только издалека. Едва они подошли ближе, как куча травы зашевелилась и подозрительно заворчала. Спустя минуту ложбинку заполнили слепые псы. Собачки тут мирно спали, сбившись в одну кучу. Естественно, не просто так, даже не для того, чтобы обменяться образчиками различных популяций блох. У них вполне конкретная цель имелась. Теплее так, особенно если в пузе пусто и согреться изнутри просто нечем. А касательно пуз этих собачек сомнений не возникало. Два десятка абсолютно слепых собак рассыпались по снегу и замерли, оскалив клыки, да повернув морды к сталкерам. Видеть они их не видели, но чуяли настолько хорошо, что могли определить местонахождение с точностью до нескольких сантиметров. Сие Велес знал не из прошлого, а по опыту столкновений с довольно распространенным хищником зоны. И он прекрасно знал, насколько опасна такая крупная стая. А уж сейчас, когда голод терзает их желудки крепче, чем мороз изуродованные мутации и шкуры, он не рискнул бы встретиться с такой стаей один. Предпочел бы сбежать. Нет, он, конечно, был уверен, что даже будучи совсем один, непременно выйдет победителем из схватки, да только не обойдется тут без совершенно лишней жестокости, кровищи и в хлам изорванной новенькой одежды. С парнями за спиной ситуация менялась радикально, но ни один не появился на горизонте. Однако собачки, коих один запах черного пса порой останавливал от безумной атаки, сейчас повели себя странно. Они чуяли Кута и Рута, но очень слабо. Пахли не сами псы, а одежда Велеса. 20 худых, ребра натурально просвечивали через шкуры, злых псов стояли на месте и будто пытались решить, нападать или нет. Словно в этих тупых головенках возникли по этому поводу глубокие сомнения, сумевшие заглушить даже голос терзавшего их голода. Любопытно. «Брысь, мерзкие исчадья демонических огнищ!» — взвыл тут пастор, коего Велес полагал обомлевшим от страха. Сейчас обернулся и изумленно открыл рот. То, что он принял за страх, на деле являлось глубочайшим раздражением и чувством собственного достоинства чем-то неприлично оскорбленного. Пастор топнул ногой. «Именем Господа нашего! Идите прочь с пути святого Павлика!» Велес взялся за нож. В такой близости его винтовка бесполезна. Пистолеты не так бесполезны, но если свалят с ног, лучше держать в руках лезвие, протыкающее шкуру легким нажатием кисти, нежели тупой предмет, коим еще и не размахнешься путем. Единым движением скинул рюкзак. Теперь псы точно нападут. Шанс мирно разойтись оставался, пока они не провоцировали псов. Резкий звук, особенно такой крик, действовал на слепых псов, как красная тряпка на быка. Однако... «Иди по следам стоп моих, безбожный грешник!» — бросил пастор через плечо. «Там, где ступает пастор его, капли благодати создают места святые, исчадьям адским недоступные!» Велес, выпучив глаза, смотрел на происходящее. Пастор шел вперед, и псы расступались перед ним. Ворча, иногда взрыкивая, потряхивая мордами, с явной неохотой, но псы отступали с пути человека. А вот к самому Велесу у слепых бандитов начал просыпаться явный интерес, вероятно, не совсем платонический. Не убирая нож, сталкер поспешил догнать святого, отношение к коему у него сейчас немного изменилось. Он вообще, проходя в полуметре от оскаленной морды хищника, никак на это не отреагировавшего, поймал себя на мысли о том, что есть желание перекреститься. Когда ложбинка с псами осталась позади, Велес вдруг решил, что грош цена его воспитанию, если он все-таки не найдет, чем покормить несчастного, страждущего от недоедания святого. Вот как маленькие чудеса могут повлиять на человека. Велес с этой мыслью шел до самого вечера и слушал трескотню пастора, сейчас непонятно как заметившего изменения в отношении спутника к себе любимому. Говорил Павлик в основном о Господе, его милости, и сейчас почти не грозил карами небесными. За пару часов всего-то 3 раза обозвал его грешником, 4 — прелюбодеем, 1 раз — убийцей с черной душой, и всего 2 раза пообещал Велесу раскаленные адские сковородки в конце земного пути. Можно сказать, остаток пути до ночлега святой Павлик пребывал в хорошем настроении. Они раскопали яму вместе. «Святая благодать с тобою, ибо я дланью своей коснулся места сего», — заявил Павлик, выкопав 3 горстки снежных и, отойдя в сторонку, присел на снег. Кивнул важно. «Копай, грешник!» Отношение Велеса к пастору начало портиться, что интересно, так же внезапно. Ночь прошла спокойно, хотя парни так и не подошли к яме. Он чувствовал их запах, чувствовал примешанный к нему аромат свежей крови. Парни успели поохотиться. Тут возник вопрос, как быть, когда он сам есть захочет. Не хотелось делать это при пастыре. А как отвязаться от него достаточно вежливо, хотя бы на время охоты? Все-таки святой. Просто послать нельзя. Нехорошо оно как-то. И опять же, не его это уровень воспитания. С другой стороны, пастор постоянно демонстрировал очень низкий уровень культуры. В общем, Велес уснул, так ничего и не придумав. За ночь 2 раза просыпался, немного обеспокоенный тем, что пастор наотрез отказался сторожить лагерь. «Благодать Господня не допустит к нам дьяволовых тварей!» — заявил он на закате. Рут и Кут залегли где-то на 1 километр севернее. Лагерь оставался без присмотра. С другой стороны, в ложбинке пастор уже доказал, что местная живность предпочитает к нему не соваться. В одно из пробуждений Велес долго смотрел в звездное небо. Размышлял. Минутная слабость с верой в чудеса и святость всякую давно прошла, и разум выбросил на поверхность сознания несколько любопытных теорий, объяснявших реакцию мутантов на присутствие пастора. Одна из них напрямую касалась пустого запаха Павлика, а именно его молекулярного состава. Мутанты ведь его не просто несъедобным считали, по какой-то причине они даже рядом с ним находиться не могли. Второй версией стала гипотеза о ментальном излучении, порожденным каким-то глубинным изменением принципов работы мозга пастора и электрической активности нейронов. Возможно, магнитные поля его мозга создали нечто вроде противостоящего пересечения магнитных линий, создающего постоянное излучение, без ущерба самому пастору. Заполучить бы серию снимков электрической активности мозга святого в состоянии покоя и пропуская через его разум электрические разряды различной силы. Хорошо бы провести серию опытов с облучением тела гамма- и альфа-волнами, а также несколько вскрытий основных отделов торса с введением серии восстановительных препаратов, позволяющих объекту выжить при операции для дальнейших опытов. Велес так ужаснулся собственным варварским мыслям, что даже подскочил на месте, уронив пастора носом в снег. Святой плюхнулся удачно, до плеч в снег ушел. «Грешник!» — взвыл он, вытащив голову из сугроба и выплюнув снег. «Убийца! Истядя тьмы!» В общем, уснул он не скоро. Пастор сыпал проклятиями и призывал Господа покарать не только Велеса, но и всю зону до кучи, чтобы 2 раза с небес не спускаться. Закончил тем, что призвал новый потоп и обозвал Велеса демонским прихвостнем и мерзким идолопоклонником. После чего, что-то ворча себе под нос, снова улегся спать. Так и прошла эта ночь, Велесу показавшаяся немного более долгой, чем все предыдущие его ночи под открытым небом зоны. Начиналось прекрасное зимнее утро, посреди ярко блестевшего на солнце белого снега зоны, не запачканного дымом заводов, шахт, чистое голубое небо, легкий морозец, будоражащий кровь. «Мерзкие грешники заполонили все вокруг. Грязная вода, грязный свет. Все идет через призму великого греха, что затопил эту землю. И нет прощения мерзким идолопоклонникам, погрязшим в прелюбодеянии и воровстве. Окаянные дьяволовы дети ходят по земле», — брюзжал рядом пастор. Обычно Велес просыпался в такое время в отличном настроении, полный радостных мыслей. Сегодня, под монотонное брюзжание пастора, он проснулся усталым, помятым, совсем не выспавшимся. Один взгляд на кислую физиономию нового знакомого убил остатки хорошего настроения и с корнем вырвал ростки всегдашнего добродушия, коим славился великий Баал. В том смысле, что Велес. «Проснулся, грешник!» — процедил пастор сквозь зубы. «Господь милосерден, но твои грехи столь ужасны, что даже заступничество святого Павлика вряд ли сможет спасти твою душу». «В чем дело?» — ответил Велес и от звука своего голоса удивленно вскинул брови. Он не узнавал его. Какой-то тоскливый плач, а не голос. Приболел, может. И почему на душе так плохо, словно только что совершил он нечто ужасное, такое, за что его нужно немедленно повесить? «Ужасный голод терзает святого, а ты, презренный грешник, даже не вспомнил о том, кто, рискуя спасением собственной души, денно и ночно молит Господа за душу твою черную». «Минуту, пастор, одну минуту». Велес поднялся и стал принюхиваться, как-то вдруг забыв о своем решении не показывать пастору некоторых своих не совсем обычных способностей. Более того, он чувствовал неистребимое желание немедленно раздобыть для пастора какой-нибудь еды. Желудок заурчал, вспоминая, что Велес и сам давно не ел, но разум решительно подавил собственный голод. Перед ним стояла куда более важная задача. Он должен накормить святого, и немедленно. Где-то в глубине души слабо шевельнулось непонятное чувство. Кажется, удивление. Казалось, часть его разума уверена, что Велес ведет себя странно. Впрочем, сознание быстро подавило непонятное чувство, и он сосредоточился на запахах. — Ты чего делаешь, Иродов сын? — рявкнул злой и голодный пастор. Однако с некоторым беспокойством. Его спутник вообще не таился теперь. Задрал нос повыше, верхней губой подергивал, шумно воздух втягивал. В общем, вел себя как-то не совсем по-человечески. — Ищу запах. На мгновение Велес прервал свое занятие, чтобы объяснить святому человеку, зачем он омрачает его взгляд такими неприятными картинами и шумными звуками, издаваемыми носом при каждом вдохе. — Там, где пахнет людьми, мы можем найти пищу для вас, пастор. — А, это да. Прав ты, грешник, прав, — пробормотал пастор, отодвигаясь подальше от Велеса. На сероватом лице бродяги появились признаки беспокойства. — Благодарю, пастор, — слегка поклонился Велес и вернулся к своему занятию. В какой-то момент он потянулся сознанием к сети. Обоняние оказалось бессильно, рядом людей нет. Кроме одной женщины, идущей примерно сюда. Но у нее еды с собой нет, он чувствовал. А есть ее саму святой Павлик ведь не станет. Божий человек, напоенный благодатью. Не про него это, не будет он есть человека. Так что Велес расширил зону поиска с помощью сети. Этому он научился недавно, и результат не всегда соответствовал тому, что нужно. Однажды в поисках слабой электромагнитной активности нервных систем живых существ он обнаружил довольно большой такой сгусток. Прикинув мощность сгустка, решил, что нашел людей, и пошел к ним знакомиться. В зоне ведь без общения никак. Сыро, грустно, все кругом достало. А тут раз — люди. И сразу улыбки, смех, дружеские беседы. Ну, иногда, конечно, сначала десяток пуль, а потом вместо «здрасте». «Калюнь, иди побачи, шо сдох там, аль немай никого». «Но ведь не всегда». И кроме того, когда Калюня очнулся и перестал притворно стонать, он тогда руку парню забинтовал и мазью помазал. К тому же перелом был закрытый, а мазь хорошая, так что невоспитанный ипохондрик Калюня явно притворялся. Они познакомились и мило побеседовали. Заряд хорошего настроения был получен такой, что хватило на те 2 дня, пока он добирался обратно на базу бандитов. Да, давно это было. В общем, в тот раз вместо людей он нашел стаю кровососов. С тех пор и убедился, что сказки о логовых и стаях кровососущих мутантов зоны совсем не сказки. Неприятная история вышла. С другой стороны, пока убегал, он случайно обнаружил старый, давно заброшенный схрон. Как говорится, не бывает худо без добра. Потом, когда стая невоспитанных мутантов от него отстала, он вернулся и раскопал подозрительный участок местности. Ногой туда провалился, чуть лицо в лепешку не расшиб. Бежал-то быстро. Так вот, собственно, и обнаружил тот схрон. Там артефакт нашел красивый, правда, название уже забыл. Кому продал, тоже запамятовал. — А сейчас чего делаешь, окаянный грешник? — проскрипел пастор, устав ждать. Велес к тому же принюхиваться перестал и застыл, стоя к нему спиной, да глядя куда-то непонятно даже куда. — Ищу очаги электрической активности, — отозвался Велес. Тут же почувствовал укол вины за такой краткий, лишенный должного уважения ответ. Повернулся, все еще удерживая контакт с сетью. — Простите, пастор, но это сложный процесс. Он требует сосредоточения. — взвыл пастор из положения сидя, буквально выпрыгнув из снежной ямы. Обвалил край, кубарем скатился к ногам Велеса, поднял голову и... — Пастор, позвольте, я помогу вам подняться, — воскликнул Велес, поспешно протягивая руку святому, только что воткнувшемуся носом ему в сапог. По руке скользнула синеватая искорка, из глаз брызнули молнии, и Велес хотел было опять извиниться, но... И пастор, подскочив на ноги, стремительно вылетел из снежной ямы, по пути, однако, не забыв прихватить свои снегоступы. Спустя минуту, высоко задрав плащ, святой Павлик уже скакал по снежной зоне стремительным галопом. Велес смотрел вслед святому человеку, полный невероятного раскаяния и вины. — Демон! Адский демон! Под личиной грешника и прелюбодея сокрылся адский демон! — завыл пастор. Голос его постепенно стихал. Вскоре фигура святого Павлика растворилась вдали, слившись с горизонтом. А Велес так и стоял на месте, не в силах даже думать. На него нахлынули странные чувства, скорее даже их полное отсутствие. Какая-то тотальная апатия и уныние. Ничего не хотелось делать, ни единой мысли в голове. Он даже сесть не мог. Мозг словно уснул. Энергия сети медленно покидала его тело. Вскоре связь с ней прервалась полностью. Даже сердце билось все медленнее и медленнее. «Ваф!» — сказал кто-то пушистый и очень серьезный, аккуратно садясь на краю снежной ямы. Лизнул лапу и снова сказал то же самое. Рядом сел второй, не такой пушистый, и тоже сказал «Ваф!» Велес не отреагировал, и пес покрупнее рыкнул на того, к которому одну сторону тела будто спьяну кто побрил. Пес рыкнул в ответ и прыгнул в яму. Улегся возле ног неподвижно стоящего сталкера и тихонько заскулил. Спустя минуту крупный пес завыл, вторя собрату. — Парни, что-то мне нехорошо, — пробормотал Велес, садясь на снег. С ним начало твориться нечто непонятное. Он ощущал горечь утраты, такую сильную, будто на его глазах умер Кут или Рут. Но при этом разум бунтовал, понимая необоснованность чувств, сейчас захлестнувших сознание. Будь на его месте обыкновенный сталкер или бандит, вероятно, состояние полной прострации длилось бы еще не один час, а может, и вовсе кончилось бы плачевно. Сейчас он вряд ли смог бы адекватно встретить даже крысиного волка, нацелившегося на плотный перекус какой-либо из особенно вкусных частей его тела. Однако разум Велеса отличался не только некоторой его оригинальностью в плане образа мышления. Когда-то он вполне обоснованно считался еще и ученым. Все чувства человека, за исключением интуиции, обусловлены химией тела. Абсолютно все. Страсть... Феромоны, исторгаемые телом особи противоположного пола. Если генотип феромонов обещает исключительно хорошее потомство, возможно даже возникновение зависимости, родственной наркотической и зовущейся любовью. Отвращение — чаще всего это резкий, неприятный запах, который сознание не всегда даже воспринимает, а подсознание классифицирует совершенно определенно. Особь нездорова, возможно, заразна, лучше держаться подальше. Страх — выброс адреналина, запускаемый участками мозга, неподконтрольными обычному сознанию. Впрочем, один китайский джентльмен, хотя тут Верес последние пару месяцев начал сомневаться, чем чаще он вспоминал китайца, тем больше задумывался. Он ведь очень походил на Хитеси, того самого Мордвина, очень сильно изувечившего свое тело всякой киборгизацией непонятной. Ну, голод и не то с людьми делает, особенно если голодающий явно головой нездоров, да еще и этнический узбек. Но кто в здравом уме поверит, что кролики-самураи, вымышленные мультяшные герои, могут быть его предками? Конечно, Хиросран сумасшедший. Но, надо признать, очень интересный собеседник. И умный к тому же. Гений он. А все гении сумасшедшие. Каждый по-своему, но все абсолютно. Исключение из правила — большая редкость. Вот как с ним. Тоже ведь исключительно гениальный человек. А при этом психически совершенно здоровый. Велес, глубокомысленно нахмурившийся, кивнул своим мыслям. Яркий свет гениальности не сможет притушить даже легкое недомогание, неожиданно свалившееся на него. Размышления о Мордвине-киборге и, вероятно, Мордвине, обучавшем ангелов для организации. Какой все-таки страшный народ! Если такой старенький сморчок был практически непобедим, какие же они в молодости! Помогли вернуть разуму некоторое подобие покоя и логического образа мысли. А то какая-то бредовая каша получалась. Теперь, вернув разуму привычное состояние последовательности и логически обоснованные мысли, присущие ему с глубокого детства, он смог подумать о причинах своего странного самочувствия. Еще псов стал поглаживать. Рот тоже поближе подобрался. Выть перестал и носом в ладонь ткнулся. Правда, почему-то рычать начал, когда он его погладил. Едва Велес убрал руку, уважая чувство Рута, парень вскинул голову и отчаянно тявкнул, почти даже зло. Пришлось снова гладить и слушать, как он рычит. Ну, репутация серьезного, свирепого хищника, как бы соответствовать надо. А Кут о таких мелочах жизни не заботился. Развалился на снегу и радостно урчал, показав небесам приоткрытую пасть, голое брюхо, и то, что там еще располагалось, ближе к хвостовой части его могучего организма. Так что же произошло? Несколько теорий Велес тут же отмел. Наиболее вероятно ему показалось связанное с тем, что псы назвали «пустой». Вероятно, вследствие глубинной мутации организм пастора приобрел способность источать феромоны, флюиды или другую какую хрень, обладающую летучестью и свойствами запаха. Вероятно, сие вещество выделялось потовыми железами и не являлось достаточно сильным. Требовалось время для накопления нужной дозы в организме, находящемся в непосредственной близости от пастора. Когда скапливалось достаточно, вещество начинало подавлять активность мозга и нервных синапсов, превращая объект в безвольную куклу, всецело покорную воле пастора. При этом объект преследовало постоянное чувство вины, вводящие пораженный организм в состояние глубокого стресса, что дополнительно ослабляло организм, лишая его иммунную систему хоть какого-то шанса. Получалось, что пастор — ходячее психотропное оружие. Велес задумчиво посмотрел в сторону, в которой исчез святой Павлик. На Рута глянул. «Рут!» — пес на мгновение перестал взрыкивать и слегка повернул голову. «Ты знаешь, а ведь за образцы тканей этого пастора Лиза отвалит немало!» Подумав, добавил, «А за него живого вам обоим лично маникюр сделает и под хвост поцелует!» «Рут, помнишь Лизу? Она, кстати, сука!» «Рут, хочешь, чтобы Лиза тебя под хвост чмокнула?» Оба пса синхронно начали ворчать и ворочаться. Впрочем, не потому, что поняли его. Псов беспокоило нечто за его спиной. Оба вывернули туда головы и глухо зарычали. Велес, не оборачиваясь, шумно вдохнул. Побежденное уныние мгновенно вернулось в разум сталкера. «Блядь!» — проговорил он, забыв густо покраснеть за свою невоспитанную речь. Ситуация такая, не до покраснений и других приличностей интеллигентного смысла. Он поднялся и выбрался из ямы. Замер в метре от края, обрушенного пастором. Псы последовали за ним и сели по обе стороны от него. Все трое, полные мрачных предчувствий, смотрели в одну сторону. По заснеженной земле зоны, держа курс точно к ним, шел сталкер. Кто он такой, Велес уже знал. Этот запах он никогда не забудет, а теперь еще и визуально все подтвердилось. Более-менее чистый плащ, бледное лицо, волосы черные, до плеч, шапки нет, капюшон опущен на спину. Черты лица грубые, но если бы не бледность, она могла бы казаться даже симпатичной. А так... Ладно, кожа бледной поганки, у нее еще и губы ярко-алые, практически пунцовые, как есть вампир с голливудского ужастика, и глаза глубокие, хищные, блестят слегка. «Доброе утро!» — воскликнул Велес, когда женщина остановилась метрах в пяти. Хищный взгляд почему-то скользил по местности, откровенно игнорируя псов. По поводу чего Рут начал раздраженно ворчать, а Кут тихо рычать и едва слышно говорить «Вав!» и будто не замечая Велеса. «Как здоровье! От человеченки не пучит?» Женщина, в миру известная как Сара, а узкому кругу как хозяйка крови, брезгливо поморщилась и теперь смотрела только на Велеса. — И тебя туда же, человечек! — прошипела она, видимо, уже жалея, что нашла эту компанию на просторах зоны. Велес всплеснул руками, изобразив удивление, и открыл было рот, как девушка прервала его несостоявшуюся речь язвительного характера. — С пастором познакомился. — С кем? В смысле? Велес теперь удивление не разыгрывал. Обернулся. Пастора не видно. Он давно уже за горизонтом испарился. Почти час прошел. Минимум полчаса. Как же она узнала о пастыре? Что-то шевельнулось в памяти Велеса. Он не смог удержать это, даже как следует осознать. Осталось только понимание момента. Сара чувствовала запахи не хуже, чем он сам. Тогда все просто. Запах пастора здесь еще силен. Вот она и искала его взглядом. Однако он бы сумел определить, что источник пустого аромата уже давно покинул сие место. Она не смогла, потому и озиралась, пока шла. Значит, ее обоняние все же значительно хуже, чем у него. Приятно. Однако появился вопрос, на время подавивший разгоравшуюся в душе ненависть. Не только старую ненависть за историю с Догом. Сейчас опять начинало работать то непонятное, что сделало большинство хозяев смертельными врагами. То, что вынудило их придумать своего рода пакт о ненападении, дабы друг дружку на тот свет не отправить. — Ты знаешь этого прелюбопытного человека? — Хе! — Сара усмехнулась на одну сторону рта. Получилось почти отвращение. — Не стала бы называть его человеком. Он мог бы стать одним из нас, если бы не свихнулся. — О! Надо признать, в этом возгласе слышалось не только удивление, но также и разочарование. Он сам даже не подумал о таком. А ведь, судя по всему, пастор обладал какой-то властью над порождениями зоны и, вполне возможно, даже над обычными людьми. — Вот тебе и о! — скривив губы, буркнула Сара. — Держись подальше от этого психа. Он не понимает, что он такое, а нас считает демонами. Помолчав, добавила. Лет пять назад этот ублюдок собрал группу сталкеров и попытался сжечь лесника на костре, как колдуна. Хе-хе! Не смог Велес сдержать этого не совсем приличного смешка. Как понимаю, раненых там не осталось. Сара против воли улыбнулась, искренне, без презрения и отвращения, тут же стерла улыбку и что-то ругательное буркнула. Лесник попробовал прочистить ему мозги, продолжила Сара, вновь изучая Велеса злым взглядом. Вышло еще хуже, чем раньше было. Он окончательно сбрендил. Теперь пастор считает нас всех демонами, а лесника — антихристом. Помолчав, добавила. Зона не трогает его, и мы не должны. Просто держись от него подальше. Все непременно. Даже поклонился. Не слишком низко, конечно. Это все-таки Сара. Она не леди, не мужик. Скорее, что-то среднее. Сара вдруг оскалилась, глаза у нее натурально загорелись, а клыки удлинились, после чего она яростно зашипела. — Я что, вслух сказал? — Как же я хочу убить тебя, тварь! — зарычала Сара, однако с места не сдвинулась и, явно тяжким для нее усилием воли, вернула относительный покой своим эмоциям, а лицу некоторую похожесть на человеческое. — Я вас так же люблю, милейшее создание! — воскликнул сталкер, послав невоспитанной девушке лучезарную улыбку. Клыки у нее снова отросли, и до конца беседы Сара слегка шепелявила. — Хватит! — рукой резко махнула, и Велес обратил внимание на ее ногти. На этой ладони они остались нормальными, а вот на второй перчатки пропорола. Куда там Фредди, который Крюгер? У Сары планировка куда как круче и функциональнее. Я не для этой идиотской беседы тебя искала. Рад, что вы отчаянно скучали и искали встречи с тем единственным, кто заставляет ваше сердце биться чаще. Тут он скорбно опустил лицо пониже и ладони сложил домиком на груди. Но я вынужден разочаровать вас. Мое сердце принадлежит другой, и я не смогу ответить взаимностью на ваши чувства. Кроме того, вы совершенно не в моем вкусе. Лицо вернулось в прежнее положение, уже сильно нахмуренным, и Велес добавил. Даже о легком, ни к чему не обязывающем флирте не может быть и речи. Ваша крайне неприличная идея, юная леди, решительно неуместна в столь тяжкое для зоны время. Только подумайте, что о нас скажут многие уважаемые личности, если это безобразие станет достоянием общественности. Нет и еще раз нет. Сара прикрыла глаза, выпрямилась и с полминуты стояла так, пытаясь контролировать дыхание. «Когда-нибудь...» Наконец, растягивая слова, медленно произнесла Сара. «Я тебе лично башку откручу». Открыв глаза, полные едва сдерживаемой ярости, она заговорила вновь. «Я говорила с Лирой. То, что ты ей сказал о своих идеях по поводу происходящего с зоной, ты говорил серьезно?» «Совершенно серьезно. Скажу даже больше. Конвергентные возмущения статических постоп...» Резко махнув рукой, остановила его Сара. Велес замолчал, недовольно надувшись. У него только что созрела новая, крайне любопытная теория, а эта невоспитанная женщина даже слушать не хочет. Что поделаешь, хозяева эти... Все-таки темные они люди. Я ни хрена не понимаю в научной билиберде. Мне нужно знать только одно. Эти мысли исключительно твои, или на них тебя кто-то навел? Что ж... Несколько смущенно ответил сталкер. «Вынужден признать, на эти размышления меня навел один очень образованный мордвин. Он там живет», — и показал куда-то в сторону ЧАЭС. Однако Сара не поняла. Обернулась, снова на него посмотрела, вопросительно приподняв бровь. «Там ЧАЭС? Ты не чувствуешь центра зоны?» Сара отрицательно мотнула головой. Велес удивленно всплеснул руками. «Надо же! Как интересно!» «Не очень», — буркнула девушка. «Значит, тот сумасшедший епошка, он знает ответы?» «Нет такой нации», — убежденно заявил сталкер. «Он мордвин». «Что?» «Погода хорошая сегодня, правда?» И растерянно развел руками. «А ласточки совсем не летают». Сара моргнула пару раз и отступила на шаг назад. Когти на обеих руках вернулись к нормальному состоянию. Она вновь держала себя в руках. «Я ухожу», — и повернулась спиной. «Как там хозяева поживают?» — бросил ей вслед Велес. Он не ожидал ответа, да еще такого. Сара остановилась, медленно повернула голову и сказала. «Еще трое мертвы. Нас осталось очень мало». Послав ему довольно-таки злой взгляд, она произнесла. «Будь осторожнее, Велес. Я не прощу себя, если ты сдохнешь не на моих глазах». Так и расстались. Сара ушла в освояси, а он, собрав пожитки, разбросанные святым Павликом, двинулся своим прежним курсом — к реке. Честно говоря, идти конкретно туда ему уже наскучило, и в какой-то момент он обнаружил, что на автопилоте свернул направо, теперь двигаясь параллельно предполагаемому местоположению реки. Возникла мысль немедленно вернуться на прежний курс. Но погода хорошая, ласточек по-прежнему не видно, а у Кута опять зачесалась левая лапа. В общем, по всем приметам, ему следовало придерживаться уже взятого направления. Да к тому же, там он тоже никогда не был. А это уже куда серьезнее каких-то там примет. Определенно туда, в неизведанные земли. К вечеру выяснилось, что эти неизведанные земли такие же унылые, как и уже пройденные. Мало аномалий, зверья почти нет. Две стайки кабанов и пара исхудалых, едва волочивших лапы слепых псов, не в счет. Да и все равно их Рут съел. Людей тоже не видно. Один раз, правда, наткнулись на лагерь сталкеров в маленькой рощице. Место они выбрали на удивление глупо. Стоило спуститься чуть ниже, и защита от ветра 100%. А так они расположились на взгорке, продуваемом насквозь, с какой бы стороны ни подул ветер. Ну, хоть костер догадались обнести поленьями потолще. И ведь не близко положили, а подальше от огня. Молодцы! И Велес даже похвалил бы их, если бы хоть кто-то был жив. «Добрый день!» — все же сказал он несчастным, будучи человеком культурным и прекрасно понимая, что смерть пятерых бедолаг еще не вполне состоявшийся факт, а лишь одна из возможностей. После выброса кто-то из них может и подняться. Всяко ведь бывает. Вот, например, та девушка, которая непонятно чем отрезала руку. Она имела все шансы встать и пойти гулять по зоне уже в новом качестве. «Простите, ребятки, но пока вы еще не поднялись, я, пожалуй, посмотрю, чего у вас есть». «Ну а что? Взял и посмотрел. В карманах посмотрел, в рюкзаках тоже. Зона тут так принята». В карманах ничего особо ценного или интересного не обнаружилось, и он обыскал тела тщательнее, за что был вознагражден 2 рулончиками денег и парой небольших артефактов, какие легко можно спрятать на теле. Девушку он тоже было собирался обыскать, но совсем не вовремя вспомнил, что он таки джентльмен и обладает высоким уровнем культурного воспитания. Но обыскать надо бы. Вот как быть? Дилемма. В общем, после 5 размышлений и 2 метаний по разгромленному лагерю, Кот с Рутом заинтересованно обнюхивали ногу самого мясистого из покойников, причем подозрительно облизываясь. Пришлось отгонять. Все-таки неизвестно, что их убило, и как это отразится на здоровье псов. Велес нашел компромиссное решение. Плотно закрыв глаза, он аккуратно обыскал девушку, решительно избегая мест, которые воспитанный человек без разрешения дамы трогать не станет. Потом занялся рюкзаками. К сожалению, 2 из них разрубило надвое. Словно леской толщиной в 1 молекулу прошлись, настолько тонким был срез. В этих рюкзаках практически ничего не уцелело. 1 вообще четвертовало, там искать нечего. Из остальных понравившиеся вещи он аккуратно переложил в свой рюкзак. А после обыска, сердечно поблагодарив покойных и заверив их, что при следующей встрече никого из них убивать не будет, двинулся дальше. Ну и все. В остальном неизведанные земли оказались такой же белой пустыней, как и уже пройденные километры пути. В общем, становилось скучно. В какой-то момент он подумал, что вернется домой гораздо раньше, чем планировал. Да и к реке идти расхотелось. Что он там увидит? Ту же белую пустыню, только под снегом не земля, а лед. Тьфу! Скучно. Как-то он умудрился забыть о том, что творилось нынче с зоной. А стоило бы помнить. Примерно за 1 до заката далеко на горизонте раздался глухой грохот, и что-то ярко полыхнуло. Все 3 остановились, с некоторым беспокойством глядя в направлении источника звука. С такого расстояния даже псы слабо различали детали произошедшего. Складывалось впечатление, что там что-то взорвалось. Впрочем, вскоре богатая на сюрпризы природа зоны дала им возможность разглядеть некоторые детали. Едва пламя на горизонте схлынуло, потонув в облаке густого пара, как прогремел 2 взрыв, теперь ближе. Нечто с яростным грохотом ударило по снегу буквально из ничего. В тот же миг вверх взметнулся фонтан снега, объятый языками пламени. Спустя еще 1 мгновение снег испарился, поглощенный столбом жидкого огня. Сей огонь ударил фонтаном метров на 5 вверх и почти сразу опал обратно на снег, растекаясь от центра удара, подобно воде или очень жидкой лаве. Почти сразу место сего странного взрыва заволокло клубами пара от испарившегося снега. Температура там, должно быть, стояла адская. — Ужасное и в то же время прекрасное зрелище! — проговорил Велес с заметным восхищением. Псы тона не оценили, с рыком попятились. Ну, их можно было понять. Низкий уровень культуры, опять же, полное отсутствие понимания, что есть такое культура вообще и в принципе. Ну и третий взрыв, прогремевший еще ближе. Собственно, даже не взрыв, скорее очень сильный удар, вот как сваю, когда в землю снова рвануло, теперь еще ближе. — Парни, — пробормотал Велес, тоже пятясь, — думаю, пора нам рвать когти. Чем, собственно, и занялись все трое. Там еще раз ударило, на этот раз метрах в 30. Бежали сначала обратно, чуть ли не по своим следам. Говорят, когда страшно, и человек улепетывает в темпе свирепого вальса, это вот когда ногами со всей силы в землю, так что считай, как конь пятилеток копытом, стоит раз обернуться, и все, крышка. Равновесие потеряешь, упадешь, нос разобьешь, сопли в глаз попадут, ослепнешь тут же и схарчат тебя нафиг. Велес собственным примером доказал, что сие убеждение масс не всегда верно. На бегу он обернулся и уже, понятное дело, без тени восхищения, обнаружил метрах в 10 за спиной очередной огненный фонтан. В процессе удалось заметить и тот факт, что все эти взрывы отметились на снежном пологе полей практически идеально ровной стежкой. И ниточка сия проходила почти на той же линии, что и следы, по которым молодым сайгаком скакал Велес. Огненные взрывы бежали как-то быстрее, чем ноги, обутые в снегоступы, так что пред глазами сталкера почти сразу нарисовался исход этой гонки с непонятным нечто. Еще секунд 20, и новый столб огня нарисуется аккурат под его ногами. Разум принял самое очевидное решение. Сознание лишь питало смутную надежду, что оно окажется верным. В реальности, увы, очевидность не всегда есть истина. Но выбора как бы не было, и Велес сиганул в сторону, да прибавил газу. По пути истошно завопил, привлекая внимание Кута с Рутом. Обернулся на бегу. Следуя примеру сталкера, оба свернули и теперь бежали в ту же сторону, что и он. Со спокойной душой Велес припустил еще быстрее, так что даже ветер в ушах засвистел. К сожалению, в порыве сём Велес забыл о некоторых особенностях бега в снегоступах и, как и следовало ожидать, вскоре споткнулся, красиво навернулся, кубарем даже покатился и завершил свой стремительный полет весь в снегу с обломками снегоступов на ступнях. Зато вдали от гремящих взрывов. Кое-как усевшись, нервы, адреналин, все такое тоже свою роль сыграли. Велес с любопытством наблюдал, как другую половину зоны от него отрезает огненно-дымовым шлейфом. Точнее, огненно-паровым. Огонь быстро исчезал, взрывы ушли за горизонт в сторону, откуда он пришел, а клубы горячего пара так и поднимались в небо настоящей стеной. Там, где он увидел первый взрыв, пар успел рассеяться. А здесь... Настоящая стена нерукотворная. «Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру своим другом, с головы до пят заляпанным снегом. «Действительно», — отозвался Велес, доставая комки снега из-за ворота кофты. «Невероятно безвкусная и отвратительно наглая выходка местной природы. Я полностью с вами согласен. Такого ужасного безобразия не случалось со времени последнего выброса. Куда только власти смотрят!» Рут снова порычал. То ли удивлялся насчет халатности властей, то ли выражал недоумение по поводу властей, как факта в принципе. Зона все-таки. Какие нафиг власти? Кут широко зевнул и лениво тявкнул. Он, кажется, вовсе уже забыл о миновавшей их опасности. «Однако, друзья мои, в зоне становится опасно», — заметил Велес, беззаботно вытянув ноги и помахав ступнями. На них два огрызка деревянно-пластиковых остались и обрывок сетки. Появилось стойкое ощущение, что дальше топать придется так, без всяких полезных дополнительных приспособлений. Возникла мысль вернуться к покойным сталкерам, но память услужливо подбросила сознанию картинку их лагеря. Иссеченные неизвестно чем трупы, разваленные надвое пары лыж и ноги, обутые в нечто, немногим более целое, чем его нынешняя обувка. На базу к свободе идти не хотелось. Далековато. Домой идти, так еще дальше. Как-то он других вариантов не увидел. Только вперед. Правда, пересекать натуральную траншею в снегу, выбитую серией огненных взрывов, он не решился. Двинулся вдоль нее. Да на приличном удалении. Кто его знает? Вдруг это такая постоянная аномалия тут образовалась? Сейчас в зоне ведь все шиворот на выворот. Дальнейший путь быстро превратился в сущий кошмар. Велес регулярно проваливался в снег по колено, а то и по пояс. Иногда удавалось выйти на крепкий наст, и тогда дорога временно становилась удобной, а движение быстрым. Но то ли тут оттепели никогда не было, то ли солнце светило реже, чем в остальных краях, но твердый наст попадался редко. Когда на зону опустилась ночь, Велес сердечно распрощался с хорошим настроением и даже яму копать не стал. Так, чтобы сильно не дуло, откопал и плюхнулся в снег. Что характерно, уснул быстро. Кут с Рутом упали рядом, и холод сну не особо помешал. Снов не снилось, а примерно за час до рассвета он проснулся с четким ощущением, что приближается выброс. Причем до него осталось в лучшем случае часа три. Все же пастор оказался прав. Вот ведь... Сумасшедший проповедник ощущал приближение милой свистопляски, что еще зовется выброс, куда как лучше всех прочих обитателей зоны. Пришлось активно думать, где найти убежище посреди белой пустыни. Все возможные норы, пещерки и ямы завалило снегом, а построек в пределах видимости не обнаружилось. Запахи также не принесли ничего нового, ну, если не считать холодную вонь мертвеца со стороны реки, горелый аромат не пойми кого из стежки расплавленного снега и сильный чесночный дух с ароматом свежего сала пополам с тяжелой вонью химеры. Почему от нее салом с чесноком пахло? Вот это вопрос вопросов. Может, очень такая особенная химера попалась? Сало любит. А может, хохла съела давеча? Кто ее знает? В другое время он обязательно сходил бы посмотреть на химеру. Источник прелюбопытной смеси запахов. Но сейчас, увы, он не мог позволить себе праздного любопытства. Выброс случится вот-вот, а укрытия как не было, так и нет. И никакого намека на то, где его искать. Впору прикидывать шансы остаться в живых, встретив выброс под открытым небом. — Куда идем, Рут? — спросил Велес пса, оглядевшись кругом, да так и не увидев никаких ориентиров. Пес глянул на друга, потом на Кута, который сейчас активно пытался поймать блоху на вновь трогательно-пушистом своем хвостике, фыркнул и, развернувшись на месте, тявкнул в сторону оплавленного рубца, располосовавшего снег зоны от горизонта до горизонта. Велес стыдливо опустил взгляд и губу прикусил. Как-то он об этом даже не подумал. Если сей шов, пробивший снег до самой земли, не открыл каких-либо нор, он сам по себе мог стать укрытием от рассеянной дозы излучения. Пускай недостаточно надежным для человека, но для него вполне сойдет. Даже если излучение повредит, он сумеет восстановиться. На открытом месте на такое чудо надеяться особо смысла нет. Решетом станет в 5 секунд. Хотя, может, и не станет. В любом случае, проверять на себе любимом прямую сопротивляемость организма воздействию выброса он не собирался ни под каким видом. Жить очень хотел, вот и не собирался. А так оно, конечно, интересно проверить. Вдруг ему и выброс теперь нипочем. Велес ринулся в сторону шва, пробитого в снежном покрове аномалии. До сего дня миру неизвестный. По такой аномалии даже база данных организации ничего не знала. Добрался нормально, всего один раз упал и 2 раза провалился по пояс. Дальше дело пошло лучше. Огненный шквал, растопивший снег до самой земли, превратил бока траншеи и солидный кусок снега по ее краям в крепкий ледяной наст. Тут Велес немного поспешил и на дно траншеи кубарем скатился, но приземлился без травм из-за не особо большой высоты траншеи. метр два в самых высоких участках. Теперь, оказавшись между двух ледяных стен и припорошенный снегом, твердый как камень земли, он вдруг неожиданно подумал, что аномалия могла быть и постоянной, с регулярным циклом срабатывания. Таких тут хватало. Но, увы, слишком поздно. Лучшего укрытия все равно уже не придумаешь. Лед, конечно, не свинец, но и излучение выброса совсем не радиация. Из задумчивости Велеса вывели парни. Оба скатились в траншею с визгом и рыком, надо признать, не сильно расстроенным, скорее даже радостным. Этакие американо-собачьи горки. Оба сели на земь, вывалили языки и с весьма довольным видом взирали на товарища. Тот особо довольным не выглядел. Мысль о том, что аномалия может оказаться постоянной, не давала покоя. Велес решил пройтись по траншее. Авось найдется какая-нибудь пещерка или нора, выжженная от снега, сим огненным безумием зоны. По пути подумал о том, что сия аномалия срабатывала оригинально. Взрывы шли один за другим, они все разом. Значит, по идее, в случае чего, все трое успеют покинуть опасное место до того, как их зажарят до хрустящей корочки. Точнее, он сможет. Псам придется помочь, выбрасывая их наверх, как сумки с картошкой. Впрочем, этого не потребовалось. Опасения Велеса не подтвердились. Эта аномалия больше ни разу не подала признаков жизни. Что интересно, беспокоился только Велес. Рут с Кутом бегали по дну траншеи, забегали вперед, иногда пытались сбить его с ног и затеять свою любимую игру, легонько кусая его за руки и за ноги, если успевали, конечно. Борьба в этой игре всегда шла с переменным успехом. Иногда оба радостно визжали, совершенно игнорируя тот факт, что всего полчаса назад всю траншею заполнял натурально жидкий огонь. Сие их просто не волновало. Они видели новое интересное место, и им тут нравилось, остальное — вторично. Минут через пять пути по траншее Кут попытался выбраться наверх. Разбежался, высоко подпрыгнул, на мгновение повис на стене и, раздирая лед когтями, сполз вниз. Тут же радостно завизжал и повторил прыжок в другом месте. Новая забава пришлась по душе и Руту. Вскоре всю траншею наполнял жуткий скрежет когтей, треск разрываемого льда и счастливый визг. Для псов путешествие получилось довольно веселым, но искомого найдено не было. Мерзлая земля, припорошенная снегом, кое-где черная, покрытая еще и пеплом от сгоревших в огне растений, ледяные стены вокруг и редкий, но леденящий ветер. Для человеческого восприятия это место казалось весьма унылым, а псам, наоборот, очень нравилось. Может, из-за особенностей их зрения. Если человек видел пепел и снег на мертвой земле, стены из холодного бугристого льда, то их зрение рисовало совсем иные картины. Для них траншея полнилась алым светом, ни единой тени, ни кусочка мрака, только яркий алый свет, отраженный и усиленный ледяными стенами. Для них местечко это куда светлее и жизнерадостнее, чем открытые просторы зоны, укрытые ярким белым снегом. Однако траншея тянулась и тянулась, складывалось впечатление, что она пересекает всю зону, что, конечно, невозможно. Где-то там, на пути траншеи, даже можно сказать рва, находилась река, а реки полностью не замерзают. Значит, если рубец прошел по реке, тут уже должна быть вода, хотя бы сантиметра три. Впрочем, если река на этом участке находится значительно ниже уровня земли, то воды могло и не быть вовсе. Собственно, Велес над сим обстоятельством долго не размышлял. Нет воды, да и бог с ним. Не видно конца и края сему ледяному туннелю, да и черт с ним. Гораздо более волновало отсутствие какой-нибудь пещерки и явная беззаботность друзей. Если верить их инстинктам, тут абсолютно безопасно. А что, если они ошибаются? Боязно, однако. Минут через двадцать визга и скрежета когтей он обернулся и глянул на пройденный путь. Там интерьер немножко изменился. Все стены, насколько хватало глаз, изорваны глубокими бороздками, почти от верхнего края и до самой земли. Такое чувство, что тут долгое время содержалась целая стая перепуганных собак, отчаянно пытавшихся выбраться наружу. «Рвав!» — сказали псы разом, временно прекратив свою игру. Велес глянул на друзей, сейчас усевшихся рядком перед ним. Глаза сияют, языки вывалили, на шкурах сотни серебристых кусочков льда и масса снежной пыли. Из пасти вырывается пар. Картинка, достойная кисти художника. — У меня когтей нет, — с улыбкой сказал Велес друзьям. — Я так не смогу. Кут рыкнул что-то и, поднявшись на лапы, отряхнулся. Помогло мало, лед успел пристать к шерсти. Зато снежная пыль слетела, и теперь на ушах пса хорошо различались две грозди слипшихся ледяных крошек. Кут заскулил расстроенно, к сталкеру подошел, пальцы ему зачем-то обнюхал и ладонь лизнул, после чего с визгом сорвался с места, и морозный воздух вновь наполнило отчаянным скрежетом. Рут поспешно присоединился к брату, а Велес остановился на месте. Судя по всему, уже нет смысла двигаться дальше. До выброса час, максимум два, а конца и края туннелю не видно. Это хорошо. Пещерок тоже не ощущается. Это плохо, но не смертельно. Он решил переждать выброс тут, вот именно в этом месте. Подошел к краю стены, испещренной глубокими царапинами, и сел наземь, привалившись к ней спиной. Некоторое время Рут еще драл стены, не раз вызвав улыбку на лице Велеса. Пес, покрытый ледяной крошкой, выглядел уморительно в своем высоком прыжке на стену, а когда скатывался вниз, уши взлетали вверх, и ледяные кисточки ловили лучи заходящего солнца, сияя, словно настоящие бриллианты. Они подрали еще метров пять стены с обеих сторон, после чего Руту игра наскучила. Он обнаружил, что друг больше не двигается вперед, а сидит у стены и с улыбкой смотрит на его чудачество. Отряхнувшись, черный пес, ворчливо взрыкивая, двинулся к Велесу. Мимо проскочил Кут, и Рут клацнул зубами с новым, чуть более громким рыком, призывал брата к порядку. Вроде как не он только что, как угорелый, носился по всему туннелю, развлекаясь детской забавой. Кут на стены прыгал еще минут десять, пока не устал. Вскоре все трое сидели у стены, ожидая начала того светопреставления, что регулярно переживала зона. Реже зимой и каждую неделю, а то и по два раза в неделю, летом. Псы задремали, положив головы на колени сталкеру. Он сам в какой-то момент задремал, а потом небо разорвал грохот, словно начиналась гроза. Раскаты грома без грозы неслись над зоной, сообщая всему живому: «Начинается! Прячься, если жизнь дорога! Прячься, пока еще можешь!» Редкие тучки в небесах подхватило сильным ветром. Где-то там же, среди этих облаков, завыл ветер, пока глухо, слабо, но уже через несколько минут его рев оглушал. Тоскливо заскулил Кут. Небо окрасилось глубокими красными тонами. Откуда-то появились алые тучи. Мир завертелся кругом, и сознание растворилось в красном безумии, погрузилось в алый свет и исчезло в нем. Солнце поднималось над зоной, бросая на ее вполне ограниченные просторы первые утренние лучи. Почему-то всегда казалось, что они самые яркие за весь световой день. Может быть, потому что они всегда резали глаз? Ведь если днем свет падает под углом, то на заре бьет с горизонта прямой наводкой точно в глаз? Наверное. У небес свои причуды. Правда, вот если брать в пример сегодняшнее утро, то первые лучи небес стали просто нереально яркими. Действительно. Велес только приоткрыл один глаз, и тут же пришлось зажмуриться. Смотреть больно стало. Да и через закрытые веки свет проникал, давя на зрачки. Подождав немного, он снова открыл один глаз. Та же история. Вся траншея залита ярким желтоватым светом. Рядом заворочились псы. Судя по удивленно раздраженному ворчанию, необыкновенно яркий свет беспокоил и их. Элис терпеливо ждал, пока свет сбавит интенсивность, попутно размышляя над тем, что же произошло за эту ночь. Выброс их не убил. Как и предполагалось, снежной преграды для снижения интенсивности излучений хватило, в их случае. Вряд ли обыкновенный двуногий, найдя укрытие в этой траншее, смог бы пережить выброс без неприятных последствий. Кут с Рутом его терпением не отличались. Более того, невозможность видеть вызвала в них беспокойство и страх, а такие чувства, в случае с диким зверем, что в зоне, что в сибирской тайге или там в джунглях Папуа какой-нибудь, обязательно приведут к панике и инстинктивной попытке сбежать. А если сбежать не получается, или такой возможности зверь в сей момент эмоционального коллапса просто не видит, паника быстро трансформируется в бешеную, как кровь слепую, ярость. Траншею, залитую ярким светом, заполнил взбешенный рык и грозный вой, полный гнева. К нему примешался рык, не такой громогласный, пополам со скулежом. Это Кут дал выход своему внутреннему зверю. В таком состоянии парни могли натворить делов. Надо действовать, пока не разбежались по этой бескрайней траншее или друг друга не покалечили. Превозмогая боль, Велес встал на ноги и, прикрывая глаза ладонью, попытался рассмотреть что-нибудь в этом море слепящего света. Оба пса стояли посреди траншеи, широко открыв слезящиеся и наверняка ничего не видящие глаза. Несмотря на боль, они глаз не закрывали, рискуя ослепнуть. Не такая уж сильная боль от света, вкупе с всплеском адреналина, лишили парней разума. Велес решительно подхватил обоих за шкирки и выбросил наверх. Два зверя с диким воем, большей частью вызванным ужасом. Кто их схватил? Они ведь не видели. И тут вдруг свободный полет? Тут и Велес, наверное, напугался бы. Когда нечто невидимое, да и свету яркого тобой швыряется, як кегли, тут и герой героически обделается. Сам Велес отступил к другой стене, разбежался и прыгнул, оттолкнувшись от земли, что было сил. Почти получилось. Выпрыгнул, конечно. Просто в полете носками сапог зацепился о край и врезался лбом в лед, растекавшийся по краям траншеи. Удар оказался достаточно сильным, чтобы расколоть тонкую корку льда, но лоб выдержал с честью, даже не поцарапался. Чтобы не свалиться обратно, активно заработал руками и ногами, практически плыть начал, пока не очутился в мягком снегу. В то же мгновение к нему подскочили псы, ворча что-то по-своему. Вроде радостно, и в то же время с явным укором. Велес стыда за швыряние друзьями не ощутил. На спину перевернулся, лоб почесал, стер со щеки слюни Кута, ловко увернулся от его языка и сел. — Мать моя женщина! — проговорил он с совершенно круглыми глазами. Надо заметить, что на язык просились совсем другие слова. Но даже сейчас, когда сознание поразил глубочайший шок и подсознание руководило действиями речевого аппарата, сталкер не омрачил представшее перед ним чудо неприличным, недостойным джентльмена матом. О как! Охуеть! Ну, подсознание — материя тонкая, там оно всяко бывает. Сбои случаются и у самых интеллигентных. Они, сбои эти, порой случаются даже у тех, чье воспитание столь глубоко, что даже их ногти, будучи не стрижены, от стыда сами осыпаются. Так что совесть Велеса осталась чиста. Траншея, вчерашний уродливый рубец изо льда, рожденный в аномальном огне, сиял ярким желтым светом. Из него натурально поднимался рассеянный свет, словно туман над озером. Почти сразу на ум пришло и другое сравнение. Нимб на иконке, которую ему доводилось видеть много лет назад. Те же нежные солнечные краски, тоже невероятно красивые сияния. Только почему-то не везде. Велес встал на ноги и подошел поближе. Ступил на лед, тот хрустнул. Велес с удивлением посмотрел вниз, себе под ноги. Вроде бы лед, когда трескается, как хрусталь не звенит, а? А этот чего-то звенит. Присев на корточки, сталкер поднял один из осколков, поднес к глазам. Если в руках он сейчас держит кусок льда, то Рут — чистокровная немецкая овчарка. Ровные, литые границы, ни единой зазубрины, прозрачность идеальна. По структуре, по крайней мере. На глаз перед ним не лед какой, натуральное стекло, причем весьма высокого качества. А вчера этот лед был просто льдом и ничем больше. Велес посмотрел налево. Сияющий туман света поднимается метров на 10, а дальше будто проваливается вниз, и там просто все светится тем же желтым. светятся ледяные стены и солнце. Его слепящий диск завис точно над траншеей. Велес подкинул кусок льда в руке и бросил его в сторону траншеи и вверх. Лед подлетел высоко и едва попал под потоки солнечного света, как тут же начал испускать мягкое желтое свечение. Посветился в полете и исчез в тумане света. С хрустальным звоном коснулся земли, видимо, разбился. За спиной кто-то рыкнул нетерпеливо и слегка с беспокойством. Псов этот свет теперь пугал. Если бы они проснулись на краю траншеи, скорее всего, оба сейчас бы бегали там, с любопытством заглядывая вниз и гавкая на желтоватый свет. Но они проснулись внутри и едва не ослепли. Теперь этот свет означает для них лишь боль, опасность. Сталкер не обратил внимания на рык и подошел ближе к краю траншеи. И не смог сдержать улыбки. Весь этот желтый туман из света получился по вине псов. Глубокие бороздки во льду не просто светились, они выбрасывали в пространство целые пучки яркого света. Те многократно отражались от стен и таких же бороздок, и свет множился, обращаясь практически осязаемым туманом. Дальше, где лед остался не тронут когтями, стены источали ровное мягкое сияние того же цвета. И там и здесь траншея выглядела удивительно красивой. Почти настоящее чудо. Велес стоял на краю, любуясь сиянием льда, структурно измененного излучением выброса, не меньше получаса, пока солнце не поднялось выше и не начал сиять лед у него под ногами. Поразительно, но лед в траншее теперь яркость быстро терял. С каждой секундой все ярче сиял лед по краям, но внутри он еще быстрее пропадал. Вскоре внутри остался лишь слабый, едва заметный желтоватый блеск, а под ногами буквально пылал золотистый свет. Лед изменился. Но только этот лед. Всего в десятки метров влево лежал плотный наст с вкраплениями льда, оставшийся после оттепели. Он не изменился ни на гран. Тогда как под ногами все пылало золотистым сиянием. Сколь же все-таки невероятна природа зоны! Покидая это удивительное чудо, Велес прихватил с собой кусочек льда. Как будет проходить мимо базы организации, обязательно покажет его Лизе. И, оставив удивительную ледяную траншею за спиной, двинулся в путь. Где-то через час сообразил, что это он так напрасно. Все-таки к реке собирался. Так что курс изменил и двинулся вдоль траншеи. Примерно, потому что из вида она давно пропала. Так и шел часа два. Пока не выбрался на возвышенность и не увидел, какой ему предстоит путь. Насколько хватало глаз, земля укрыта пушистым снежным ковром. Глубокомысленно заметил Велес по поводу сего безобразия. Откуда тут столько мягкого, весьма пушистого да шибко свежего снежочка, если ночью вместо снегопадов проходил неслабый выброс? Ветром намело, что ли? Так кто же его знает? Однако без снегоступов идти по такому снегу — чистый мазохизм. Присев, сталкер с сомнением глянул на свои сапоги, на снег впереди опять посмотрел. «Прррр!» — сказал кот, усаживаясь рядышком. Ему этот снег тоже не понравился. Кот с друзьями не согласился и, выбежав немного вперед, нетерпеливо поскуливал, ворчал что-то. Намекал, что путь по такому безобразию пушистому будет очень интересным и увлекательным, а то и забавным. — Ты серьезно, Кут? — с явным сомнением в голосе спросил Велес. Кут крутнулся волчком, сказал что-то по собачьи и на месте подпрыгнул. — Получается, серьезно. Рут, а ты чего думаешь? Пес с ворчанием упал на брюхо, захватил пастью горсть снега, с удовольствием сживал и новую порцию мерзлой воды заглотил. «Должен заметить, что игнорирование такой важной беседы, как выбор дальнейшего пути, просто вопиющая безответственность с твоей стороны». Рут гавкнул и третью порцию заживал, после чего отвернулся, галантно махнув хвостом. Снежная пыль брызнула в лицо сталкера и частично в морду кута, немедленно чихнувшего. «Не могу не заметить, добрый мой товарищ Рут, уровень вашего воспитания по-прежнему близок к варварскому». Пес не ответил, смотрел куда-то в сторону. Велес тоже туда взгляд бросил. Так, не особо надеясь что-то там разглядеть. Но к своему изумлению заметил какие-то черные точки и черточки посреди белого полога снежного. Пригляделся. Там явно лежали какие-то руины. «Думаешь?» Рот опять промолчал, а вот Кут заскулил и тявкнул. Ему больше нравился бассейн из рыхлого снега. Велес еще раз посмотрел на громадный участок труднопроходимой местности, отделявший его от реки. Снова повернулся к далеким руинам. Беглый осмотр выявил сразу с десяток крупных участков более темного снега. Нормальный крепкий наст, по которому можно двигаться неторопливым шагом, а кое-где и бегом. «Да ну ее нафиг, реку эту!» Решительно поднимаясь, рёк сталкер. «Летом посмотрю, что там за речка такая. Ребята, мы лучше пойдем смотреть на руины». Несмотря на радостный тон последнего высказывания, Кут заскулил весьма трагически, а Рут заворчал несколько пессимистически. «Ничего подобного!» — немедленно возмутился сталкер. «Мы идем к руинам, и не через 10 минут, не через полчаса, я не передумаю. Вот так-то вот!» Тут уж оба пса заворчали что-то. Видать, сомневались, что решимость товарища будет столь невероятно тверда. А может, их просто блохи заели. Кстати, в этом году таки надо их помыть. Только вот вкусной шампуни не осталось. Жестоко погрызли всю шампунь, мохнатые негодяи. Аккуратно выбирая путь, Велес двинулся примерно в сторону руин. Дело в том, что после спуска с возвышенности руины исчезли с поля видимости. Снова на холм подниматься не хотелось, так что направление он избрал по памяти. И с каждым шагом чувствовал, что в этих руинах что-то не так. В памяти постоянно всплывала картинка руин, размытая, с такого расстояния почти не видно деталей, но что-то явно там было не так. И еще это ужасное предчувствие. Он вдруг понял, что просто обязан посмотреть на загадочные руины. Велес решительно двигался к своей судьбе.